Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас 18 сентября 2015 года, пятница, 38-й день, месяц завершения 7523-го лета, Третейник. Наш живой эфир будет посвящен теме, что такое сажени и почему надо строить дома по саженевой системе. А вот рассказывать нам об этом будет очень интересный архитектор Марина Юрьевна Макарова. Здравия, Марина. Здравы будем. Всех вот, приветствую. Да, скажи, пожалуйста, что же такое, тему так зададим, что же такое русский сажень, да, и вот почему же все-таки надо строить по этим саженям? Ну, почему не оставаться в мерной системе, я имею в виду про метр, вот, которые сейчас известны? Ну, живут же люди, ничего, нормально, и много лет уже живут, все хорошо у них, замечательно, как им кажется. Ну да, во-первых, много лет с нашей точки зрения сразу нужно оговорить, сколько много. Это первый момент. А второй, живут как живут. То, что нам дает система сажений, несколько отличается качественно от того, что мы понимаем о качестве среды. Сажень – это достаточно старая русская единица измерения, но в нашем понимании измерение – это вот как раз то, что связано с метром. То есть у нас на сегодняшний день совершенно смещено понимание о том, что есть не только измерение, но и соизмерение, то есть пропорционирование. Вот система сажений как раз-таки и давала в достаточно давние времена возможность любому человеку пользоваться универсальной системой, которая позволяла пропорционировать не только объекты, но и себя соизмерять с окружающим пространством, с окружающим миром. Вопрос в том, что эта система непосредственно привязана к параметрам человеческого тела. Она дает возможность организовать гармоничное пространство, причем эта гармония непосредственно связана с тем человеком, который, собственно, и организовывает это пространство. Ну, а по поводу периода времени, ну, в общем-то, не так много времени утекло с того момента, как система сажений была отменена. То есть это всего-навсего 17 век, когда была принята одна единая сажень, потом она немножко трансформировалась, была приведена к английским дюймам. Ну и, в общем, к сегодняшнему дню мы имеем, что имеем. Метр, кстати говоря, введен вообще на нашей памяти, и пользоваться метром начали уже в начале 20 века. Хорошо, а чем все-таки система-то метровая, она плоха? Ну, есть эталон, и вот по нему проще строить. Сказали тебе, например, метр на метр, все понятно, вопросов нет. Да, конечно. Я не говорю о том, что метр – это плохая система или хорошая. Метр – это средство измерения. То есть, когда у вас есть некое сооружение, постройка, да что угодно, отрез ткани, его удобно чем-то измерить, для того, чтобы зафиксировать, сравнить с неким эталоном и использовать в товарообменных операциях. То есть, допустим, если мы меряем дом, очень удобно для БТИ прийти, померить дом в метрах, и будет четко понятно, сколько у вас квадратных метров, и это можно учесть где-то. Для большего метр, в общем-то, не очень удобен. Чем принципиально отличается система сажений? Во-первых, почему система? Та система, о которой мы говорим, это набор длин, которые сопоставлены в группы по 3 сажени в каждой группе, 5 групп. И исследование именно вот в таком ракурсе провел, ну, на сегодняшний день, к сожалению, ушедший от нас, Анатолий Федорович Черняев. Его исследование тоже было не единственным, он работу свою вел на базе исследований других ученых и архитекторов. О чем, собственно, исследование было и почему сажени так много? В исторические источники дают нам представление о более десятка различных наименований сажени и их длин. Ученые этим занимаются, исследователи, историки занимаются этим уже, ну, порядка 150, может быть, даже 200 лет. И набор, который выведен из разного исторического материала, достаточно обширный. Но никто из исследователей не увидел за вот этим огромным перечнем разнообразнейших ген что-то общее. Анатолий Федорович сумел собрать это все к одному знаменателю и вывел очень интересную закономерность о том, что, собственно, сажень сама по себе не работает. Работают только три вместе. Эти три проявляют пропорцию человеческого тела. В небольшой методичке, которую я выпустила в 2012 году, называется она «Практическое руководство по работе с саженями», собственно, даже обложка иллюстрирует вот это понимание. На обложке изображен витрувианский человек, знаменитый рисунок Леонардо да Винчи, который совершенно четко иллюстрирует как раз вот понимание, а собственно, где в человеке находятся вот эти три параметра, которые задают универсальные пропорции, когда сопоставляются между собой. Ширина, высота и глубина помещения по системе саженей должна соизмеряться тремя разными модулями. И вот эти самые модули – это и есть сажени. В человеческом теле они находятся очень просто. И как, собственно, все русское руководство по пользованию зашито в очень простой детской игре. Наверное, многие знают детскую такую хороводную песенку «Каравай-каравай». Вот «Каравай» нам и рассказывает как раз о том, где, собственно, сажени зашиты. Каравай какой ширины? Мы раскидываем руку вширь и говорим, вот такой ширины. Да? А какой вышины? Мы поднимаем руки вверх и показываем, какой вышины. Затем следует ужина и нижина. Так вот, три параметра ширина, вышина и ужина – это как раз те самые характеристики, которые проявлены в человеке и являются, собственно, тремя саженями одной группы, которой принадлежит каждый из людей. Марин, давай сразу уточним. Вот по поводу ширины, когда мы руки раскидываем, это понятно. Вверх лапки тоже подняли, тоже понятно. Да. А вот у жена это что-то? Ну так руки вперед и пошли сближаться. А, то есть это трехмерка такая, конечно, получается. Конечно, длина вытянутой руки – это наш знаменитый аршин. Угу. То есть раскинутые по сторонам руки – это прямая сажень, поднятые руки – это косая сажень, всем известная. Но ее можно по диагонали показать, а можно просто руку вверх поднять. Это будет, по сути, одно и то же. И третья сажень – это вот тот самый знаменитый аршин. Длина, собственно, руки от плеча до кончиков пальцев. Так вот, соотношение вот этих трех длин как раз-таки и дают очень интересные пропорции между собой. Удивительно то, что все сажени системы Черняева присутствуют в числовом ряду Фибоначчи. И их взаимодействие первым раскрыл наш не очень известный, но тем не менее достаточно интересный архитектор Алексей Пилецкий. И на базе уже исследований Пилецкого Черняев сделал дальнейшее заключение о том, что человеческое тело имеет определенные закономерности восприятия. Пилецким был создан так называемый русский всемир, который подразделял рост человека на зрительно отличные величины. То есть он вывел, что примерно 10 сантиметров – это та величина, которую глаз отличает как, допустим, маленький рост и средний рост. Ну, допустим, вот берем человека с ростом 1,60 м и 1,70 м. Вы четко совершенно определите, что вот этот человек ниже, а этот выше. Если же разница будет порядка 5 сантиметров, вы эту разницу так уже четко не прочитаете. Так вот, на базе этого Пилецкий вывел как раз-таки градацию изменения читаемого изменения роста и сопоставил длину роста и вторую величину, длину вытянутой руки. К слову сказать, рост и размах рук – это примерно одна величина. То есть, если, вот, надо пояснить, если мы хотим знать рост человека, то в этом случае достаточно раскинуть руки в сторону, да, да, и вот кончики пальцев будут как раз вот примерно, да, как высота. Я могу сказать такую вещь. Практически на всех семинарах и лекциях, которые я провожу, мы всегда с группой проводим обмер всех членов группы. У меня уже достаточно большое количество материала на сегодняшний день набралось. Я могу сказать совершенно точно, что соответствие роста и размаху рук достаточно редко встречается. Это люди совершенно пропорциональные. У многих руки немножко длиннее, что свидетельствует о травмах либо позвоночника, либо каких-то еще вот отклонениях. Бывает обратная ситуация, когда руки чуть-чуть короче. Ну, вот короткорукие встречаются гораздо реже, чем, скажем так, длиннорукие. Но это не отменяет понимание системы, то есть мы не ориентируемся на человека негармоничного сложения, скажем, больного или там, с травмами. Какая-то причина, ага. Да, с искаженными пропорциями. То есть в идеале должно получиться квадрат от макушки до пяточек и от почти, кончика почти пальца до кончика квадрат, пальца. Да, об этом Анатолий Федорович много говорил, что квадрат должен быть живой. Угу. Отличие роста от размаха рук порядка 3%. И, кстати, в рисунке Леонардо то же самое отмечено. У него ширина чуть-чуть больше высоты. Это не абсолютный квадрат. Именно все живые объекты, в том числе и человек, как раз вот этим и отличаются. И когда мы проектируем дома, мы обязательно учитываем этот фактор, что абсолютного квадрата в живом проявлении не бывает. Абсолют – это мертвое. Ну, с точки зрения нашей жизни, по крайней мере. Хорошо ты сказала. Сейчас, наверное, те, кто изучали теорию абсолюта, скажут: о, Марина сказанула, абсолют это мертвый. Да мы же на него равняемся, мы к нему стремимся. Да. Ну, получается, в общем-то, идеальных людей нет, пропорции у всех отличаются, и тогда встает вопрос, и что же, сажени будут вообще уникальны для всех, для каждого? Нет, уникальными они не будут. Мы имеем 5 групп. Собственно, вот в одной из статей своих исследований я вывела такую интересную закономерность о том, что каждая сажень соответствует музыкальному звуку. И вот через вот это объяснение очень, ну, достаточно, скажем так, ясно можно понять, что для того, чтобы играл оркестр, каждый инструмент должен быть сонастроен. Вот мы все с вами как инструменты большого всемирного оркестра. И если мы не настроены на какой-то один камертон, то красивой согласованной мелодии не получится. Поэтому 5 групп сажени как раз регламентируют нам, что человек, у которого рост близок к одной или к другой группе, выбирает все-таки ближайшую свою группу и строит по этому размеру. Безусловно, для желающих можно сделать, и сейчас есть некоторое количество специалистов, которые предлагают проектировать дом как пиджак, четко по росту, по параметрам заказчика. Возможная ситуация, но нужно понимать, что в этом случае ты можешь просто выпасть из вот этого самого оркестра. Ты будешь вести какую-то свою мелодию, она тоже будет гармонична, но не согласована со всеми прочими. Ну хорошо, а человек под себя полностью построил, он же в этом доме живет, и зачем ему нужны какие-то там дополнительные параметры ориентации на других людей, на другие группы? Это же его дом, ну живет он в нем, живет. Ну тут вопрос в ориентации не на другие группы людей, а согласованность с окружающим миром. Потому что все, что нас окружает, оно подчинено правилу пропорций, правилу тех самых удивительных чисел Фибоначчи, который описывает практически все процессы. И я еще раз повторяю, сажени принадлежат непосредственно числовому ряду Фибоначчи. То есть мы говорим о неких, на самом деле, абсолютных величинах, на которые имеет смысл равняться, если мы хотим согласовать себя и свои действия с общей гармонией, ну, практически всего мира. То есть вот эти вот пять групп, это не то, что к человеку относится, а относится ко всем живущим существам. Пять групп, они соотнесены, собственно, с тем интервалом, в который вписываются ныне живущие люди. Если мы возьмем числовой ряд Фибоначчи, он же бесконечен. И если мы сдвинемся по числовому ряду вправо или влево, да, в большую или в меньшую сторону, то гармония не изменится. Просто в правую сторону будет гармония для слонов и для гигантов, а в левую сторону мы найдем пропорции для, не знаю, для микробов. То есть все строится на пропорциях. Не какие-то абсолютно жесткие там миллиметры, да, а именно пропорции. Да, это не отменяет систему метра. То есть мы можем проектировать, используя метр, но фактически метрическая система дает нам возможность передать, допустим, на стройплощадку какую-то нами задуманную композицию. Да, мы ее уже обмеряем вот в этих метрических единицах и передаем. Но когда мы проектируем, когда мы только в процессе творческом, мы пользуемся не метром, а мы пользуемся вот этими взаимно гармоничными числами. И они нам дают возможность достаточно быстро, легко находить пропорционально правильные объемы. То есть если мы говорим о принципе золотого сечения, чаще всего оно рассматривается в плоскости. То есть соотношение двух чисел, большее и меньшее. Да? На самом деле пропорция золотого сечения и, собственно, вот эти числа Фибоначчи, они завязаны на три числа. Меньшее, среднее, большее. А это уже объем. И вот система сажений, собственно, легко и просто дает нам возможность оперировать пропорциональными объемами, а не плоскостями. То есть ничего сверхнового в этой системе как бы не изобретено. Здесь поднят достаточно простой и интересный способ гармонизации того объекта, который ты создаешь. Правильно я тебя понимаю? Приходит человек, говорит, я хочу построить дом по пропорциям, которые мне близки, по сажень, которые мне близки. Измеряется человек, после этого это он уже является эталоном, его рост, и уже пропорционально от его уже строится все вокруг. А вот когда уже настроил площадку, все переводится в обычную метрическую систему, и строители уже работают по метрической системе. Совершенно верно, да. Потому что то, что нужно измерить, мы измеряем метром, а вот соизмеряем мы легче в саженях. То есть мы можем пройти через какие-то коэффициенты, сделать сложные вычисления и придем к тому же самому результату. Но вот именно вот эта русская система сажений дает возможность безо всяких вычислений, без каких-то сложных параметров, просто вот я раскинул руки, выкинул вверх, да, и протянул вперед. И я имею гармоничные параметры, по которым однозначно пространство построенное будет для меня наиболее удачным. А как себя чувствуют люди в этом пространстве, которое построено для определенного человека? Другие люди, которые меньше ростом или там как-то, может быть, непропорциональны или еще что-то, приехали в гости, вот как они себя будут чувствовать в таком доме? Ну, опять же, если мы проведем аналогию с музыкой, да, кому-то нравится более высокий регистр, кому-то более низкий регистр. То есть сажени для меньшего роста, они резонируют с более низким звуком. Вот и все. То есть и те, и другие, и третьи размеры, они все гармоничные. Просто в одном случае мы слышим мелодию чуть-чуть выше, в другом случае мы слышим мелодию чуть-чуть ниже. Она гармонична, но комфортнее нам, безусловно, в своем регистре. Ну и если мы говорим о музыке, то, наверное, возникает сразу логичный вопрос. А почему пять групп? Что такая интересная пентатоника получается? Почему не 7, например, там, не 8, не 10, не 12? Дело в том, что полный цикл вот, до повторения сажений – это 13 чисел. И то же самое и с музыкальным рядом. 12 нот и 13 интервалов. То есть музыкальный ряд, во всяком случае темперированный, которым мы сегодня пользуемся, он подчинен именно этой логике. И пять групп, собственно, отсюда и возникли. Но поскольку 13 на 5 не получается, то добавлены еще две. То есть самый высокий рост и самый низкий рост. Вот как бы они имеют по одной сажени, выходящие за пределы интервального этого ряда. Ну, для, скажем так, для удобства пользования. Две сажени фактически друг друга, ну, почти повторяют в нижнем и верхнем регистре. Понял тебя. Тогда, естественно, надо уточнить, а насколько оправдываются ожидания тех людей, которые построили дома по сажню? Что они говорят? Ой, как здорово, или я ожидал большего, или, ну, в общем-то, говорят, что это интересно. Ну, вот по моим наблюдениям, первый эффект, который производят эти дома, сначала удивление и опаска. Почему? Практически все, ну, наши современники привыкли жить в достаточно скромных квартирах с очень невысокими потолками. А по правилу саженей высота помещения минимальная составляет 3 метра 60, там 70 сантиметров. Оптимальная 4 с лишним. Это та самая высота, которая, ну, вот, очень ценится, допустим, ну, в Москве в сталинской застройке, да? То есть до последнего времени, вот до 50-х годов, даже до 60-х, такое строительство было нормальным. На сегодняшний день мы об этом практически забыли. Так вот, это первый параметр, который людей изумляет. А зачем так много? И в момент, когда уже после объяснения, обсуждения принимается решение и строится дом, люди попадают вот в это пространство и говорят, как здорово на самом деле. То есть пространство не просто для физического тела создается, а пространство, в котором все наши тела, все наши оболочки находят в себе достаточный объем для комфорта. Второй момент. Конечно, не только габариты пространства работают. Вот эта система резонанса, которая возникает в конструкциях при определенной их, при определенном размере, при определенном соотношении, она дает достаточно интересный эффект. Этот эффект мы все знаем в старой архитектуре как эффект некой благости. Когда мы заходим в старые дома, в какие-то старые сооружения, даже не обязательно сакрального характера, и наступает какое-то такое, ну, умиротворение, успокоение, да, приходишь в какой-то баланс более-менее, и даже если у тебя был там тяжелый день, большие нагрузки и психологическое какое-то давление, когда ты попадаешь в правильно настроенное пространство, оно тебя немножко исправляет, чувствуешь себя спокойнее и лучше. Так вот этот самый эффект, он как раз-таки и заложен в пропорционировании по саженям. Вопрос в чем? Все базируется на принципе резонанса. И когда человек попадает в пространство, ну, допустим, обычной нашей квартиры, которая не пропорционирована, что происходит? Человек зашел с бурной эмоцией какой-то, с негативной эмоцией, да, где-то там на ногу наступили, с кем-то поругался и так далее. Зашел домой, передал этот свой негатив своим домочадцам, кого-то шлепнул, на кого-то гавкнул. И вот эта эмоция пошла гулять по пространству. Стены, так или иначе, но резонируют на все эти источники возмущения. И те стены, которые задают параметр, ну, это как в музыкальном инструменте дека. Да, вот пошел звук, и на что настроена эта коробочка, вот то она и выдает. Пошел импульс негативный, и он имеет усиление. И это, этот негатив пошел распространяться через все этажи, во все квартиры. И буквально там через какое-то время соседи начали ругаться, там к утру у всех голова болит и так далее. То есть, да? как в деревне, да, собака залаяла, и потом вся деревня на ушах стоит. То есть идет вот этот резонанс, идет отклик всех конструкций. передается та частота, на которую настроено это сооружение. Перестраивая пространство по саженям, мы меняем частоту вибрации конструкции. Соответственно, мы можем настроить ее на положительную вибрацию. И с каким бы настроением плохим ты туда не зашел, что происходит, допустим, вот в скрипке, ну, в любом струнном инструменте. Мы когда щипаем струну, там весь спектр звука появляется, но он очень быстро уходит, и остается то, на что настроена струна. А струна что у нас имеет? Длину, объем и массу. Но все те же самые параметры имеет и строительная конструкция. То есть строительная конструкция – это музыкальный инструмент, который нужно правильно настроить. Настраивая его по саженям, мы задаем вот этот позитивный отклик. И человек, который с негативным каким-то состоянием попадает в это пространство, да, он дает импульс. Но это самый музыкальный наш инструмент в виде дома вычищает негативную эмоцию, оставляет только позитив и возвращает человеку уже вот это самое благостное состояние. А может быть, так я предвижу вопрос скептика, может быть, здесь дело-то не в саженях, а просто высокие потолки, много пространства, зрительно не давит ничего на голову. Вот сделали там 3 и больше метров до 5 метров, и как здорово, все отлично, хорошо. И какие там сажени? Просто объем. Ну, безусловно, и в этом тоже есть свой аргумент, и это тоже может работать. Но все-таки мы имеем дело с неким рядом чисел, которые очень четко совпадают с параметрами гармонии общемировыми. И я думаю, с этой системой резонансов очень много свойств конструкции связано. Причем работает и пространство, объем, и сама конструкция работает, и масса этой конструкции участвует в процессе. То есть много факторов, которые будут, конечно же, влиять. Ну, как скрипка Страдивари, да, или какой-то обычный дровяной инструмент. Эффект будет отличаться. Но по большому счету, когда мы закладываем какой-то свой оптимальный параметр в свое жилье, конечно же, это жилье будет с вами жить в буквальном смысле на одной волне. И так вот, если по-крупному рассуждать, какая разница, работает там резонанс или просто объем. Есть некий модуль, в котором все люди будут чувствовать себя позитивно. Давай мы сейчас прервемся на музыкальную паузу и потом продолжим разбор сегодняшней очень интересной темы. Солнце мира над землей взошло, лучи его земли коснулись. Доброе утро, время уж пришло. Добрые люди, открыв глаза, проснулись. Русичи, могучие, богами светлыми рожден. Корнями в матушке, земле сырой, дары земли он с благостью берет, ветвями сильными бьет солнце свет живой. Русичи могучие, богами свет. Русичи могучие, берегам священных рек мы жили издревле в любви и свете. Прибудем в радости и славим с века в век рода Всевышнего, три светлого мы дети. Русичи могучие, богами светлыми рожденные. Русичи могучие, силой рода окрыленные. Русичи Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 18 сентября 2015 года, пятница, 38-й день месяца, завершение 7523-го лета, сотворение мира в звездном хране, третейник. Что такое сажень и почему надо строить дома по саженевой системе? Об этом нам рассказывает архитектор Марина Юрьевна Макарова. И вот, наверное, если уж мы говорим про сажень, про различные системы, то надо упомянуть очень на сегодняшний момент широко распространенную систему, которая называется пядевая система. Это когда вот пядь имеет определенный размер, и от нее уже другие происходят все величины. Но это, насколько понимаю, это то, что узаконенный какой-то эталон, который когда-то сложился или на какой-то территории применялся для каких-то определенных целей. Может быть, чтобы где-то кого-то не обманывали на рынках, может быть, еще что-то. Но суть не в этом. Суть в том, что вот такие вот эталоны, они появлялись эпизодически в разные времена, в том числе и на Руси, в разных местах были свои эталоны. Вот что об этих эталонах можно сказать? Ну, безусловно, эталоны существовали и продолжают существовать. Почему они возникают, это отдельный вопрос. Но я это рассматриваю как частички, как элементы, собственно, большой саженной системы. Не только пяди. Вот такие эталоны существуют у всех народов. Практически везде мы можем найти то локти, то стопы, в том числе пяди. Значит, сажень сама по себе – это достаточно крупный размер. Ну, вот размах рук или рост, да, это 1,70 м, 1,80 м. Сажени используются и в половинчатых, и в более дробных элементах. И в этом случае они называются как полсажени, локоть, пять, пясть, вершок. Меньше вершка уже не используется. Вершок – это вот большой палец руки. То есть это 1/32 сажени. Меньшим параметром оперировать уже просто неудобно. То, что касается пядей, да, удобный элемент для измерения всегда в руках, да, это, собственно, и есть рука, поэтому какие-то некрупные объекты удобнее мерить именно вот этой меркой. Причем у каждого она своя, так же, как и аршин. Наиболее удобно вот эту меру использовать портным. То есть на сегодняшний день еще сохранились знания вот у старых таких потомственных портних, которые могут шить совершенно без всяких лекал, без выкроек, без ничего, пользуясь просто вот этой самой пядью. То есть тебя померили, прикинули, как соотносится пять портнихи с твоим собственным размером, и она тебе выкройку сделает лучше любой итальянской. То есть, опять же, эталон не то, что где-то кто-то дал там сантиметр и метр, а это тебя измерили, и ты уже являешься сам эталоном, и пропорционально от тебя уже пяди портнихи, ее измерение, она уже приравнивает. Ага, вот так вот, тут понятно, у тебя моих там конечно, две пяди. Шьет-то не на себя, а на кого-то. То есть человек является уже эталоном. Даже и все поговорки, да, всяк на свой аршин мерит. Почему? Потому что я на чужое плечо-то, что я буду накидывать-то? У меня свое. И, кстати, в торговле принято было такой интересный момент. Старались принимать на работу продавцов с короткими руками. Ну, понятно для чего, да? В аршинном мире рука – это и есть аршин. Чем меньше рука, тем выгоднее продавать. То есть вообще в этой теме очень много коммерциализации. Все те элементы, которые сводятся к продаже, к учету, к какой-то вот контролю одного человека за другим, они все приводят к стандартизации. Когда человек волен и свободен, зачем ему знать, какая у Ивана там изба, а какая у Василя, да? Каждый раз. Ну, если человек приходит на рынок, то в этом случае, наверное, человеку самому интересно, чтобы его не обманули. Вот он договорился, ну, продай мне два аршина ткани, мне-то нужен такой-то ткани, да, он померит или твоим аршином, а у тебя, например, там 2,5 метра высота, или аршином мальчика, который у него продает. Она у него в лучшем случае два на все про все выйдет. Вот мы опять и приходим к тому, что там, где появляется коммерция. А когда ты сам себе делаешь ткань? Когда ткачиха сидит и на свою семью сама вот это вот все производит? Она чем мерить будет? Чужим аршином? То есть, давай так подведем. Стандартизация произошла тогда, когда появились уже на продажу что-либо, мануфактуры, да, которые что-либо продавали, и на рынок уже вывозился товар. Конечно, вот, учет, финансовый учет. Именно вот на этом как раз-таки и стоит момент всех стандартов, момент этой самой метрической системы. Когда это все появилось? Когда начали приводить к общему знаменателю? Ну, по крайней мере, на нашей территории это возникло примерно 17 век, когда кардинально изменилась вообще политическая ситуация. И много сейчас обсуждается вопрос, допустим, общин, копного права, там, каких-то моментов организации общественной жизни. Да? А вопросы-то взаимосвязанные. Когда человек свободен, волен, зачем ему подстраиваться под какие-то чьи-то организации? Он сам собой распоряжается, он сам знает, как дом построить, он сам знает, как на себя рубаху сшить. Он абсолютно вольный во всех своих проявлениях. А вот когда ему кто-то чего-то навязывает, когда его ставят в какие-то определенные рамки, вот эти самые рамки и требуют уже некого стандарта, чтобы можно было одного с другим сравнить. Ну а как Ивана с Петром сравнивать, если Иван 1,60 м, а Петро под 2 метра? Да мне кажется, просто сравнить, просто опять же пропорционально рассчитывать. Зачем? Ивану нужен один дом, а Петру нужен другой дом. Чего их сравнивать? Нет, про дом понятно. Мы говорим, что если в общине человек живет, то там есть совместное какое-то производство. Кто-то, например, детей безусловно, учит. И каждый, кому сколько надо, тот тем и пользуется. То если, это уже такой коммунизм. Если у Петра, абсолютно, если у Петра 2 метра, зачем ему строить дом, которым он головой будет по потолку ерзать? Нет, понятно, что мы про дом в данном случае говорим. Вопрос частной собственности в общине не рассматривается. Кому сколько надо, тот столько и берет. Там совесть есть, там лишнее не берут. Эх, твои бы слова. А то у нас получается так. Многие стараются взять не по совести, а столько считают нужным для себя. А у многих считалочка такая. Очень сильно перевернута. Да, у многих считалочка такая, своеобразная. Мне, как Папандополу. Снова мне, опять мне. Это про другую жизнь. Да, ну вот надо приходить потихонечку к той жизни, которая всем нам близка и нужна. Ну вот так. Как ни странно, один из элементов вот этой самой жизни, это вот, казалось бы, чего там, система соизмерений, да? Мы не просто соизмеряем себя с пространством, с окружающим миром, а получается, что мы какую-то другую систему ценностей рассматриваем. Это уже целое мировоззрение свое получается, да. Да, да, именно так. И, кстати, я хочу сказать, вот кто слышал лекции Анатолия Федоровича Черняева, там ведь о саженях не так много на самом деле. Вот если взять в целом цикл его лекций, которыми он, собственно, и поднял эту тему саженную, там о саженях, ну дай бог, если из 15 часов лекции, там, ну, час-два. А остальное – это другое мировоззрение, это другое понимание. И это правильно. И, по сути, я следую практически тому же самому. Рассказывая о саженях, мы рассуждаем про огромное количество очень важных и нужных вещей, которые на сегодняшний день требуют просто свежего взгляда. У нас замылено совершенно восприятие, и мы многие вещи, вот как по клише, воспринимаем, что вот белое – это белое, черное – это черное. А где градация? А может, их вообще нету, этих белых и черных? То есть просто должен быть взгляд незашоренный. И тогда открывается очень большое количество интересных вещей, о которых мы даже не догадываемся. Ну, вообще, Анатолий Федорович достаточно светлый человек был, светлая ему память, и с ним всегда было приятно общаться, да, ты вот права в данном случае. То есть, мне кажется, люди приходили сначала послушать что-то такое для современного человека удивительное, непонятное, это про сажение, про строительство, а выходили, наверное, задумываясь о том, елки-палки, как мы живем, да? Ну, вот практически с этим, с такой фразой и с подобными мыслями, ну, все вот мои слушатели, они уходят с лекции. То есть мы в начале семинаров обычно я задаю вопрос и обсуждаем, кто, зачем пришел, какая цель, чего он ждет от семинара. По завершению семинара я задаю вопрос по результату. А чего получили, что услышали, какой для себя вывод сделали. И практически все слушатели говорят о том, что пришли за одним, пришли научиться строить себе правильный дом, а выходят с пониманием того, что дом начинается с самопереосознания, с переоценки ценностей и вообще совершенно с другой постановки ключевых вопросов жизни. Угу. То есть получается, что дом невозможно построить, не поняв, кто ты и зачем ты его строишь. То есть, получается, пришли-то построить дом, а на самом деле потом понимаешь, что надо строить вообще всю жизнь заново. Да. Интересно получается. Ну, давай вернемся все-таки к нашим саженям. Вот меня интересует вопрос, я думаю, опять же, предвижу такой вопрос, который может появиться в чате, поэтому его задаю. Если сажения учитываются под человека, который главный в семье, то в этом случае что происходит потом с домом, если вдруг человек уходит из жизни или переезжает на другое место, а в этом доме остаются жить его родственники или другие люди? Ну, первое основное. Если мы говорим про родовой дом, то есть в доме живут не чужие люди, а люди этого рода. Как правило, родичи, они, ну, примерно подобной комплекции. И в этом случае чего-то такого катастрофического в принципе произойти. Ну, собственно, в гармоничном доме вообще катастрофического произойти не может. Но и тут имеется, да. Ну, мне достаточно часто задают вопрос немножко не такого характера, а, скажем, по мужу или по жене. Тоже да, кстати, из этой серии, кому, да, что вот есть муж, он как бы крупнее, да, а есть жена, она меньше. Так и что, и как. В этом смысле, ну, по крайней мере, вот моя практическая работа дала мне ответ на этот вопрос. Когда мы проектируем внешнее, мы проектируем по мужскому размеру. То есть внешний габарит дома проектируется по габариту мужа. И при правильном подборе толщины стен, ну, толщина стены в нашем регионе, какой бы вы материал ни брали, практически все материалы дают нам порядка 40 сантиметров, не меньше. В некоторых чуть-чуть больше получается. Но 40 сантиметров – это как раз, кстати, локоть народной сажени. Ну, там, чуть меньше, 38. Так вот, вот этот габарит определяет внешнюю сторону, равно как и мужчина. Он проявляет во внешний мир себя, правильно? Когда мы задаем нужную толщину стены, внутренний габарит смещается в соседнюю группу. И получается, что внутреннее пространство формируется уже под женскую половину. Но по сути так и есть. Женщина – хозяйка внутри дома, мужчина – хозяин внешнего. И, собственно, в русской избе, в традиционной, женское место у печи, да, бабий кут и женская половина. Мужская половина, она, как правило, ближе к выходу, и мужчина в доме особо много времени не проводил. Просто по статусу мужчины ему положено заниматься внешними какими-то делами. Да, есть еще такая поговорка: топор на улице, пила дома, да? Да, именно так. Каждый занимался своим направлением. Вот, и поэтому соотношение, ну, по сути, вот муж и жена, да, это примерно соотношение соседних групп. То есть муж чуть-чуть крупнее, выше, жена чуть-чуть меньше. И получается, что внешние габариты здания выполняются по мужчине, а внутренние при правильном подборе по женскому модулю. Так что... А вот то, что ты сказала, это уже на практике проверено? Потому что вот на самом деле, ну, у меня стены 50 сантиметров, у меня стена, толщина стены 50 сантиметров основной. Естественно, без обшивки, ну, я считаю. В современном кирпиче мы по-другому, собственно говоря, не... Нет, у меня не кирпич, нет. У меня экологически хороший теплый дом. Я сказала, 40 и может быть немного больше, да. Ну, надо смотреть, считать там при увеличении длины стены, конечно, набегает разница. Угу. Я говорю о таком среднестатистическом случае из собственного проектирования. То есть мне тоже интересовал этот вопрос, как из этого выходить. Антон Федорович рекомендовал совершенно конкретно, что проектируем четным количеством и по внешним габаритам. Вот. Я не вижу оснований как-то опровергать гуру этого направления. Я только добавляю какие-то моменты, которые выходят из моей практики. Еще момент могу сказать о том, что каких-то догм и жестких правил русская культура не приемлет. И по большому счету вот есть некая сетка, есть некие модули, которыми можно оперировать, да? А уже как вы ими будете оперировать? Ну, это дело абсолютно индивидуальное и творческое, мне кажется. То, что касается использования габарита мужского или женского, да, тут есть, кроме чисто геометрического, еще фактор, ну, я бы сказала, культурный. Муж в доме всегда хозяин. Вот если есть мужчина, это та ось, тот стержень, на который нанизывается вообще весь окружающий мир. Как колокол, да? Мужчина – это кол, а женщина – это коло. Ну так вот один без другого и не получается. И, безусловно, дом как каркас, как организация пространства должен строиться по мужскому габариту. Угу, угу. То есть мы сейчас возвращаемся к той системе, которую в разные годы называли по-разному, но современным, наверное, слушателям больше она известна как домострой. Когда есть глава семьи, который берет женщину в свой дом, в свой род, и уже у них получается семья, то есть семейный союз заключается, и, естественно, глава в семье всегда мужчина. Ну, а женщина шея, которая за головой прощает. Потому что многие начинают обижаться. Ну, как это я? Что же я женщина? Что же там на втором месте? Я-то куда? Ты шея, ты вращай. Да, объяснение замечательное. Хотя, на мой взгляд, ну, а чего обижаться-то? Но на самом деле мужчина формирует, мужчина добывает, мужчина – это внешняя энергия. А куда нести-то? Вот побегал, вот что-то нашел, добыл, да? Что дальше? То есть у женщины своя собственная роль, она совершенно четко определена, она логична, правильна. И без взаимодействия и без правильного вот, распределения этих самых ролей нормального дома не будет. Да, вы можете поставить коробку, да, вы можете организовать там какой-то уют и какую-то с вашей точки зрения гармонию. Но если гармонии не будет в отношениях, ну, никакая коробка вам не поможет. И это тоже один из факторов, который ну, я рассматриваю достаточно подробно. Почему, собственно, и вот на данный момент из чистой работы с саженной системой я уже переключилась и достаточно глубоко переключилась на традиции русского домостроения. Не домострой, а домостроение. Каким образом, как собирались дома, что в них учитывалось, почему они именно такие, почему русская изба вот выглядит так, как русская изба, почему они все одинаковые. Ну, на первый взгляд, да, вот смотрим там, русский дом, что это такое? Фронтончик со светелкой наверху, три окошка там, сбоку крылечко. А о чем, собственно говоря, вот эта геометрия нам рассказывает? Вот просто если так вот по запчастям разобрать вот этот дом. Первое, основное. Ну, казалось бы, деревенский дом, двор, ворота, заходим. Чем принципиально русская изба, например, отличается от современного коттеджа? Ну так вот, самый первый банальный взгляд. У современного коттеджа крыльцо всегда перед воротами, а у русского дома всегда сбоку. Почему? Интересно, здесь, наверное, какие-то энергетические зависимости вступают, да, уже в силу? Ой, как мы любим метафизику. Ой, нет, как мы любим все сложно обсуждать. Просто вот так вот, что, опять же, рассуждая современным, я же пытаюсь задавать вопросы, которые современный человек в большинстве своем. Вот интересно было бы у слушателей услышать их версии. Собственно, в чем разница? Ты знаешь, что ты можно... Каких только версий нет. Есть версии, потому что если у вас крыльцо выходит на запад, это к деньгам. Если к востоку, то это значит к детям. Если на север, там то-то. Если на юг, то это то-то. Ну, если повернуто, там то. Это прямая, на самом деле имеет смысл, да. Но если рассуждать материалистически, не вдаваясь в большую метафизику, все раскладывается элементарно просто. Жизнь очень рациональна. Да, и по каким-то сложным путям организовывать свои жизненные процессы никому не интересно. Это неудобно каждый день ходить длинным путем. Поэтому сегодняшний человек, который живет в роли ну, практически потребителя, попадает домой только ночевать. Угу. И, соответственно, самый короткий путь для него из крыльца в ворота и на работу. А для сельского жителя дорога в ворота не самое главное. У него много чего происходит во дворе. Ну, на земле он живет, скажем так. Да, и, соответственно, его круг интересов в другую сторону. Ему в ворота не всегда надо. Но всегда надо там к скотине, куда-то в хозяйственные пристройки и так далее. Да? Вот вам и все. То есть человек производитель или потребитель. Вот вам вид дома. И вот много таких вещей, которые заставляют переосмыслить вообще видение сегодняшнее. Как мы строим, что мы строим, зачем мы строим. Я на сегодняшний день, например, по проекту частного дома могу очень много рассказать о его хозяине. практически, вот меня тут даже назвали, ты, говорит, как гадалка. На чертеж смотришь и рассказываешь психологический портрет человека. Ай, шаман, шаман. Может быть? Шаман, шаман, на самом деле. Но действительно, при определенном опыте и понимании, что почему происходит, это несложно сделать. Потому что все обосновано. Архитектура абсолютно социальна, она абсолютно отражает психологический тип хозяина. И многие вещи проявляются совершенно четко. А вот вопрос, почему деревенские дома так похожи? Да, вот мы сегодня в коттеджных поселках видим просто пиршество. Разнообразие форм архитектуры. Да. А что за этим разнообразием стоит? Это ж чистый выпендреж. А у меня крыша выше, а у меня материал круче. Да, и что? Ну и дом большой получился. Ну да. Только смысл-то какой в этом большом доме? А однообразие неправильно говорить. Единство конструктивного и пространственного построения сельского дома, деревенского дома, будем говорить, оно демонстрирует общее понимание каких-то жизненных устоев. И еще один момент интересный. Почему в русских избах мало комнат? Вот отнюдь не потому, что они маленького объема. Но уже в наше время до нас дошли такие достаточно скромные избушки. Но если посмотреть на дома, допустим, Карелии, вот севера, да, нашего Архангельской области, дома ведь очень крупные. И тем не менее, огромного количества комнат в них не присутствует. Ну, огромное количество комнат – это какое? Сейчас современная изба – это пятистенка, то, что называется, две комнаты. А вот в твоем представлении изба, которая русская северная и русская хата южная, сколько там комнат оптимально всегда было? Там отапливаемый жилой объем мог иметь два этажа, допустим, и максимум четыре емкости. А сам дом по площади… Как правило, это от 500 до 1500 квадратных метров. Вот как бы это ни резало слух, с нашим сегодняшним пониманием избушки там в 60-70 квадратных метров, там дома именно такие. То есть нас вынудили жить нищенским образом. А посмотрите на юг России, посмотрите на украинские хатки. Там это вообще издевательство над человеческой натурой. Нельзя жить в таком объеме. Нас запрессовали в маленькие объемы, и через вот эти объемы очень сильно прессуют наше мировосприятие. Человек, который вырос в свободном пространстве, и человек, который вырос в клетке, они же принципиально отличаются. Угу. И вот это разное построение объема, разное построение энергетическое, оно очень сильно влияет на и психологию человека, и физическое состояние, на все составляющие. И вот интересный факт. Смотрите, много ли людей на сегодняшний день могут жить со своими родственниками в одном пространстве? Почему у нас появляется такое количество комнат? На сегодняшний день, я как архитектор, не теоретически, а практически, я могу сказать, что на сегодня очень модно делать прямо связки помещений, то есть мини-квартиры чуть ли не для каждого члена семьи. То есть у него есть своя комната, у него есть своя гардеробная комната, у него есть свой санузел, чуть ли не кухня своя, да? То есть мы друг от друга все дальше отдаляемся. Почему? Наверное, разрушение наших условий. Какая необходимость уединяться и не иметь вот этого радости общения? А ее просто нет у людей. Они между собой не имеют общего языка, им не о чем говорить. Чужие люди, да, несмотря на то, что родственники. Чужие люди, да. И вот когда чужие собираются под одной крышей, то возникает необходимость вот этих изолированных пространств. То есть основа общения – это все тот же энергообмен. Возвращаемся в нашу любимую метафизику, да. И в процессе вот этого энергообмена, если один другого кушает, то тот, который еда, будет постоянно испытывать недостаток энергии. И, соответственно, ему куда деться? Ему только куда-то вот пойти, запереться и восстановить эти свои утраченные силы. Да? А когда энергообмен идет взаимный, никто никогда не устанет. Люди будут говорить сутками друг с другом, и они не потеряют силы. Им будет приятно от того, что они общаются вместе. И, соответственно, необходимость в изолированных объемах пропадает. Семьи в 20-30 человек жили под одной крышей и чувствовали себя прекрасно. Вот на сегодня нам это представить очень тяжело. Угу. Да, на самом деле, когда собираются единомышленники, которые горят одной идеей, живут одной идеей, представления о мире одинаковые, они могут и днями и ночами сидеть за чашкой чая и разговаривать, пока вот все не обсудят, не разойдутся. Это уже замечали. Ну что ж, давай прервемся на музыкальную паузу. И дальше продолжим разбирать нашу тему. Липа вековая покрыт туманом, словно пеленой, слышно за ураганом звон сторожевой. Славянское радио. Потому что мы славяне. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 18 сентября 2015 года, пятница, 38-й день месяца завершения 7523-го лета сотворения мира в Звездном храме. Третейник. Что такое сажень и почему надо строить дома по саженовой системе? И об этом говорит нам, рассказывает Марина Юрьевна Макарова, архитектор, который разбирается не только в архитектуре, но и в жизни тоже. Марин, вообще я так чувствую, вот архитектура, тем более по саженям, это, в общем-то, довольно такой отдельный разговор, отдельная, наверное, даже жизнь. Когда человек в это начинает вникать, он и разбирается во многих других вопросах. Или у тебя какая-то другая ситуация? Ты пришла в сажени, потому что начала разбираться в жизни? Ну, я думаю, тут взаимосвязанные процессы. Собственно, к разбору каких-то специальных систем пропорционирования меня привела ситуация еще со студенчества, когда была ситуация, я делала конкурсный проект достаточно интересный. Это был кафедральный собор. И, безусловно, в процессе обучения нам давали и пропорции, и разные лекции читали. Я училась в Санкт-Петербурге в архитектурно-строительном университете. Преподаватели у нас были замечательные, много чего интересного рассказывали. Но когда оно рассказывается как-то в теории, это так, мотается оно только на один ус, а вот на два воспринимаешь тогда, когда начинаешь конкретно работать. И вот первая ситуация для меня была такая, подтолкнувшая к изучению пропорций, когда, нарисовав некий вот такой объем, я решила себя проверить. Ну, это как Моцарт и Сальери, да, гармонией, алгеброй проверил. Ну, вот начала проверять, а где там и что. И убедилась в том, что действительно золотое сечение дает очень простой алгоритм нахождения каких-то моментов. То есть любой архитектор, любой художник, они чувствуют правильность пропорций. Глаз не обманешь, и рука рисует, как правило, правильно. Но бывают нюансы, когда хочется себя перепроверить. И перепроверить можно уже только арифметикой. Вот, собственно, золотое сечение, оно и дает вот такой алгоритм, когда ты какие-то моменты сомнения можешь четко для себя решить. Так и никак иначе. И вот фактически это произошло... Ой-ой-ой, это уже произошло 22 года назад. Ой, как быстро время-то ходит, да? Ну да, это был 93-й год. Первый вот этот такое практическое столкновение с системами пропорционирования. Я убедилась в том, что да, действительно, это помогает в работе, и потихонечку начала для себя собирать какой-то материал. Второй вопрос по поводу, как устроена жизнь и как моя профессия архитектора, собственно, ее отражает или на нее влияет, началась с традиционного для каждого архитектора вопроса, а как построить собственный дом? И, собственно, вот этот вопрос-то был ключевым с точки зрения изучения мира. Что, как, откуда, почему и зачем. И, собственно, вот где-то там с конца 90-х годов проявился интерес уже и к русской культуре, и к русскому мировоззрению, к славянскому мировоззрению, потому что именно оно, на мой взгляд, дает наиболее полную картину мира. Когда ты знаешь, как устроено целое, ты уже часть как бы проще реализуешь, потому что все по аналогу происходит, да? Допустим, как устроен русский дом. Ну, все мы знаем, что по славянскому мировоззрению мир состоит из нави, яви и прави. Ну, так дом состоит из того же самого. Это малая копия большого мира. И пока вы правильно не организуете вот эти составляющие, у вас дом нормально жить-то не будет, какими бы саженями вы ни пользовались. То есть для правильной организации пространства, для правильной организации в целом своего мира нужно, ну, как минимум, понимать еще не один десяток, наверное, разных вопросов. И когда я для себя это осознала, я начала вот в копилочку собирать как бы вот эту мозаику устройства мира. Но мозаика очень хитрая вещь. Если ты ее собираешь только из стеклышек одного цвета, она не будет достоверной, она не будет красивой, она не будет правильной. Поэтому стеклышки в обязательном порядке должны быть разные. И я вот эту свою мозаику, ну, собственно, вот так по жизни и собираю. Я смотрю на разных ученых, я смотрю на разных исследователей, я вникаю в то, кто как мыслит, кто какими категориями оперирует. Примеряю это на себя. И какие-то моменты мне близки, я их принимаю. Какие-то моменты для меня кажутся странными и неприемлемыми, и я ими просто не пользуюсь, но тем не менее они лежат в копилке, возможно, до какой-то своей поры. То есть, я еще раз говорю, моя мозаика разнообразна. И в какие-то моменты при взгляде там с другого ракурса ты понимаешь, что да, вот те стеклышки, которые ты там куда-то откинул в какой-то момент, а ведь они дают свой определенный эффект, и они тоже нужны. То есть ты идешь по ведическому пути развития, когда все в этом мире для чего-то существует, но все это надо познать и уметь применить. Да. И получается, что вот многие думают, я сейчас себе построю дом посаженным, но при этом сам не меняется. И в этом случае человек не понимает, что дом – это всего лишь упорядоченное пространство. Внутри дома – это куча инструментов. Но если там нет самого главного – понимания, для чего, зачем и как, то в этом случае это все равно, что инструмент самый-самый хороший в руках того, кто не умеет этим инструментом пользоваться и владеть. Вот. И вот здесь вот беда у многих людей современных, которые пытаются при помощи каких-то вещей получить счастье в этой жизни. Не самому его создать, не самому сделать свой мир, а получить за деньги, получить через свою какую-то значимость и так далее и тому подобное. Вот большая проблема. Да, именно так. И самое главное, ситуация, в которой возникает в принципе понимание, что можно что-то за деньги, она мгновенно просто приводит к обратному эффекту. Вот, ну, в большинстве случаев я прихожу к выводу, что если ты не сам чего-то делаешь, обязательно что-нибудь вылезет боком. У нас приучили к категорическому, как бы, зашориванию. Мы очень узко мыслим. Мы занимаемся какой-то узкой специализацией. На этом построена вот наша сегодняшняя цивилизация. Узкая специализация, зауживание мировосприятия, локализация, отрезание себя от всего окружения, даже от своих собственных родственников. Ну, как бы я, наверное, понятные вещи говорю. Для того, чтобы вот это перешагнуть, невозможно сделать это через кого-то. Перешагнуть самого себя надо. Вы совершенно правильно говорите, что да, построив дом по самым идеальным пропорциям, если ты заходишь в него, не неся какой-то внутренний смысл, внутреннее свое наполнение, твоя жизнь не перестроится. Ты весь свой хаос принесешь туда в надежде, что вот эти стены в результате там какого-то резонанса тебе что-то дадут. Не дадут. Ты это не воспримешь просто. Оно мимо пройдет. Да, есть беда такая. И главное, вот мне кажется, знаешь, здесь какое, что подталкивает людей на вот это представление, что за деньги можно получить счастье и создать все самое-самое лучшее для себя. Как раз вот реклама, которая сейчас говорит: возьми от этой жизни все, хорошо зарабатывай, будет тебе счастье. То есть, если ты не имеешь денег, то в этом случае ты не сможешь построить что-то. Если не построишь что-то, ты будешь в чем-то, значит, неполноценен, у тебя статус будет не тот, ну и так далее и тому подобное. Начиная, это, наверное, от машины, ну, да, и заканчивая золотым унитазом, да, в этом, в своем очередном 110-м туалете, в своем доме, замке. Да, да, да, вот это проблема. И получается, что так или иначе ты продолжаешь деятельность Черняева, рассказывая о том, что, ребята, вы ко мне пришли послушать посажение, на самом деле давайте-ка беритесь за ум и стройте свою жизнь. В общем, интересно, зацепочку так делаешь в жизни, такой хороший ход. Хотите быть счастливыми? Ну, я просто рассказываю о том, каким путем фактически я прошла. То есть в поисках одного, другого, третьего, там все равно вектор-то он один. И я для себя вот пришла к определенным выводам, которыми я просто делюсь с людьми. То есть все то, о чем я рассказываю, оно пропущено через себя, через свой личный опыт, через свои какие-то ошибки, может быть, даже через шишки, там, через массу переживаний и осмыслений. И то, что уже вот на сегодняшний день выкристаллизовалось из всех вот этих перипетий жизненных, я считаю, достаточно интересные вещи, которые могут быть полезны и другим. Я это реально вижу, потому что многие из тех, кто ко мне приходит, получают ответы на какие-то свои внутренние вопросы. Причем иногда даже получается совершенно неожиданным образом. Вот на одном из семинаров на завершении, уже на последнем слове, ребята встали и говорят: вы нам открыли глаза, но там и начинают перечислять какие-то вещи. Я, собственно говоря, даже этого и не подразумевала. Но люди вот услышали что-то для себя важное, что-то такое переосмыслили, поняли и ушли дальше по своему вектору развиваться, но уже вот с каким-то частичкой моего опыта, пусть даже там как-то спонтанно переданного. То есть, да, личное общение и передача информации, она происходит иногда даже не по нашей воле. Я, ну, периодически так заглядываю в семинары Анатолия Федоровича, и просто, ну, я его хорошо знаю, и мы много общались лично. И вот я вижу эти семинары, смотрю с точки зрения того момента, в каком он находился. И примеряю на себя, как он рассказывает, что он делает, и что я рассказываю, что я делаю. Да? Многие вещи, они дань определенному моменту и определенному состоянию. Вот чем я сейчас живу, о чем я сейчас думаю, что я переживаю, то я людям и доношу. И, кстати, с точки зрения развития вот этой, ну, скажем так, назовем ее теории саженей, то же самое. Это не догматическое какое-то учение. Да, Анатолий Федорович рассказывал о каких-то определенных принципах, определенных правилах, которые с его точки зрения на тот момент понимания были правильными. Но жизнь не стоит на месте, мы совместно с ним нашли какие-то интересные ходы, как работать с этой системой. После его ухода я продолжаю эту работу, и в процессе выясняются какие-то новые интересные моменты, которые так или иначе корректируют эту систему. Она не мертва, она живет, развивается, возникают какие-то новые факты, которые дают возможность оперировать там большим спектром или понимать какие-то те моменты, которые раньше не были понимаемы. И, ну, я, например, ориентирую вот своих слушателей таким образом, что, знаете, как у Высоцкого, про колею. Колея – это только моя, выбирайтесь своей колеей. То есть не надо повторять. Вы получили в руки великолепный инструмент. Изучайте его, учитесь им пользоваться. Давай теперь вернемся к тому, как же все-таки научиться пользоваться. И вот начнем с того, как к тебе приходит человек и говорит: я хочу или построить дом, или научиться строить дом посаженным. Вот что в этом случае ты отвечаешь человеку с самого начала? Ну, для тех, кто хочет построить дом, конечно, мы начинаем говорить о его потребностях, о том, собственно, кто с ним будет жить, как с ним будет жить, как он себе представляет. То есть мне нужно, ну, как минимум понять, что за человек ко мне пришел и, собственно, чего он от меня хочет. В ситуации, когда человек просит научить его, вот здесь, конечно, другой подход, и такие люди мне более интересны, честно говоря. Как бы я в своей деятельности вижу задачу не рыбку раздать, а удочки. То есть, ребята, вот выплыла наконец из небытия вот такая система. Давайте совместно двигаться, давайте изучать ее, развивать ее, осваивать. И я начинаю рассказывать с каких-то базовых основ, какие-то ключевые моменты. Они не так сложны. Ну, скажем так, есть путь рациональный, когда мы работаем через цифру, через вот эти таблицы, через систему цифровых каких-то значений. Есть путь иррациональный. Ну, я, наверное, как не мужчина, мне ближе иррациональный путь. Я в большей степени работаю с геометрическими построениями. То есть мне удобнее, допустим, дом строить просто по человеку. И в моей методичке есть и изложен и такой способ тоже. Когда мы цифрами вообще ничего не считаем. Мы накрадываем кальку человечка и по человеку начинаем строить дом. Просто прорисовываем, у человека есть ключевые зоны, есть какие-то зоны суставов, там, перегибов, которые нам как раз-таки и фиксируют ключевые отрезки, которыми можно оперировать. То есть в саженной системе как раз-таки и выражены вот эти все основные параметры человеческого тела. То есть сажень, допустим, если это размах рук, сложили руки перед грудью, мы получили полсажени от локтя до локтя, да? Дальше. Что такое локоть? Ну, вот, собственно, от локоточка до конца пальцев. Это еще одна мера. И таким образом наше все тело состоит из каких-то вот таких вот мелких мерок, которыми просто надо научиться пользоваться. И этими самыми мерками можно составлять совершенно любые элементы построения. И они будут взаимно гармоничны, что самое интересное. Потому что все элементы нашего тела, они природой устроены очень гармонично. Угу. Марин, получается, сейчас, наверное, наши радиослушатели слушают и представляют себе, вот приходим мы, нам Марина дала методички, и мы сразу стали разбираться в строительстве, стали архитекторами и как ринулись строить здание по саженной системе. Ну да. Не такой же простой путь-то, так вот, если так послушать, скажут, все так просто. На самом деле, наверное, не так. Ну, на самом деле, конечно, просто, когда ты имеешь как минимум несколько лет профессионального образования и как минимум не один десяток лет опыта работы в профессии, да, там уже становится совсем все просто. Но, тем не менее, то, что касается некрупных домов, я считаю, что обычный жилой дом может для себя построить абсолютно любой человек. Собственно, как это и происходило. Хозяин строил себе дом каким образом? Существовала определенная традиция. Почему вот эти самые деревенские дома, они так похожи друг на друга. Ты живешь по традиции, у тебя общее миропонимание с твоими соседями, у вас общий образ жизни, а образ жизни определяет, собственно, вот ту сцену, на которой будет разворачиваться действие. То есть дом, он подчинен функции в первую очередь. Если функция у людей сходная, если образ жизни у них подобен, то разнообразие форм жилых домов не возникает. Есть определенный уже тысячелетиями вышлифованный подход, который дает ответы на практически все ваши вопросы. Задача только приспособиться к месту, прочувствовать место и понять, как ты согласуешься с ним, как правильно поставить собственный дом на эту территорию. А что ставить? По большому счету, для этого архитектор-то не нужен. Зодчие, как их раньше называли, они строили крупные здания, общественные здания. Там, где человек без подготовки не мог действительно справиться. Для жилого дома, вот, может, я сейчас скажу такую вещь не очень приятную для некоторых профессионалов, но по большому счету для проектирования небольшого частного вот, жилого дома особых архитектурных зданий, особых, я подчеркиваю, не нужно. Но да, нужно понимать определенные элементарные вещи. Как работают, допустим, конструкции, как взаимодействуют различные материалы и так далее. Но вот на все эти вопросы традиция давала совершенно четкий ответ. Строй как дед. А да, дед строил как же, его дед. Но сегодня же разорваны эти связи. Разорваны. Поэтому мы изучаем наследие. Поэтому у меня целая серия семинаров посвящена ладному дому. А что такое ладный дом? Это изучение вот этих самых наших русских традиций, как строится дом. Не только по саженям. Там масса разных интересных моментов, которые ушли как бы из нашего поля зрения в силу такой нашей сегодняшней жизни. Нас как бы обрезали не просто от родовых связей, нас обрезали от целого пласта важной и нужной для нас информации. Допустим, элементарный вопрос. Как разместить дом в пространстве? Вот мы выбираем участок. Мы предполагаем, как мы на нем разместимся и что мы на нем там расставим, да? А какими соображениями мы при этом руководствуемся? Вот, ну, самое банальное, первое, что возникает в голове. Вот когда ты думаешь, как разместить дом на участке, кто о чем думает? Ну, наверное, чтобы современный человек, который на дачу приезжает, он думает, ну, цветочки, чтобы красивые, может быть, там, клубничку какую-то, газон обязательно, чтобы был большой, ровный газон, красивый. И вот дом должен стоять посреди этого газона, или окна должны на него выходить, на этот колумбарий. Вот. То есть совершенно четко проговорена позиция локального восприятия. Мы смотрим под ноги, чего у нас, где у нас клубничка, где у нас травка, где у нас что, да? Но мы, ну, ведь, конечно, он же... Мы же на земле живем, и первое, на что мы должны смотреть, это на солнышко наше. Как ты знаешь, многие дачники смотрят на солнышко попкой вверх, потому вот что они из города приезжают, и как загнулись, так и у них и солнышко здоровается, пятая точка. Это все замечательно. И когда дом к солнышку этой же точкой стоит, в доме начинают болеть люди. Потому что первое основное, мы люди света. И нам без солнца жить нельзя. И домам нашим то же самое. То есть все славянские дома, все русские дома, они всегда развернуты к солнцу. С севера входы не делали. Большинство окон развернуты на юг. Вот эта традиция была нарушена уже в 18 веке. Даже в конце 18 века, когда пошли указы о том, как строить. То есть нам регламентировали строить дома вдоль улиц, огораживаться заборами. И когда вот эта уличная застройка была декларативно введена в жизнь, возникли избы, которые народ даже прозвал, у них названия специальные есть, непряха. Изба, развернутая на север. Это неправильная изба. Нормальная изба всеми своими окнами, основными, главным фасадом, всегда смотрит на юг. Потому что с юга солнце практически круглый год не уходит, оно всегда там есть. Это основной принцип, по которому, собственно, все ставили. А вот это построение, ранжирование в ряд, да еще огораживание заборами. Откуда, собственно, ноги-то выросли? Вот мы сегодня для себя другого уже и не мыслим. Для нас поселок – это улица и ряды домов. на минимальных участках. Но если взять элементарные учебники той же самой архитектуры, посмотреть, что исследовали наши ученые там, по северу Руси, по Уралу, по Сибири. Это все есть, это все в доступе, это не закрытая информация. Просто открывайте глаза и смотрите. Старые поселения, вот без этой уличной застройки, это ну, где-то до середины 19 века, 18 века это было нормой. То есть дома ставились достаточно хаотично. А почему хаотично? Да потому что рельеф неровный, потому что приспосабливались к окружающему пространству. Есть солнце, есть водоемы, есть уклон рельефа и еще некоторые факторы, которые обязательно должны быть учтены при размещении дома на территории. Угу. Вот давай сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, но перед тем, как включить ее, я все-таки вот подтвержу твои слова. Не так давно был в разных селениях, которые достаточно древние, и обратил внимание, что вот таких вот улиц прямых, которые сейчас привыкли, вот, продают коттеджные поселки, прямые улицы, перекрестки, я там не нашел. Мы там блуждали по этим деревням, чтобы найти вход и выход и добраться до нужного дома достаточно долго. То есть спрашивали, переспрашивали, перезнакомились, наверное, с половиной деревни, чтобы доехать куда надо. Это первое. На самом деле, вот таких прямых улиц я там не находил. И второе. Не так давно общался с потомственным казаком, уже пожилой человек, и вот он рассказал, как у них устроены были их родовые поселения. Не вот эти, которые сейчас мазанки маленькие, а настоящие дома. И вот он рассказал про высокие потолки, о чем ты говорила. Он рассказал про то, что все комнаты, они делились по функционалу, по своему. Не просто так вот на каждого человека свою комнату, нет. Там были основные мужские, женские, кухня и небольшие подсобки. И что самое интересное, с северной стороны у них окон вообще не было. Угу. Вот, то есть люди энергетически экономно жили, все у них было ладно, все у них было хорошо, и вот о чем ты рассказываешь, оно совпадает и с одним, и с другим, и с третьим. Так что рекомендую нашим радиослушателям прислушиваться. Ну, если у нас тема основная раскрыта, то в следующей части мы поговорим тогда уже, вернее, не поговорим, а поотвечаем на вопросы наших радиослушателей. Но нам никто не будет мечать еще так же и продолжать вот такую беседу познавательную. Итак, переходим к музыкальной паузе, отдыхаем и набираемся сил для нового рывка. Выйду я из дома, да пройдусь я стежкою заветною, да погляжу родную сторонушку. Да по лесу вещему велесу слышу я, спевает песню птица сва соловушка. Гой ты, краснодевица, гой ты, моя милая, выйди на крылечечка, встречай да привечай меня. Гой ты, краснодевица, лебедь белокрылая, дивная да светлая, ладушка-богиня. О, берегами да берегами стелится, ложится путь к оправе светлой, да в другие края. Ждет меня давно, да дожидается царя, царица, ясно соколится душа моя. Гой ты, краснодевица, гой ты, моя милая, выйди на крылечечка, встречай да привещай меня. Гой ты, краснодевица, лебедь белокрылая, дивная да светлая, ладушка-богиня. Вернусь я ясным соколом, да полечу по небу синему в края заветные. Стану в обережный круг, да встречу я красну зарю, омоюсь лучами да рассветными. Гой ты, краснодевица, гой ты, моя милая, выйди на крылечечка, встречай да привечай меня. Гой ты, краснодевица, лебедь белокрылая, дивная да светлая, ладушка-богиня. Обсудим вместе. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 18 сентября 2015 года, пятница, по древнему календарю, 38-й день месяца завершения 7523-го лета от сотворения мира в звездном храме. Третейник. Что такое сажень и почему надо строить дома по саженной системе? Такова тема сегодняшнего живого эфира. Главная соведущая – архитектор Марина Юрьевна Макарова. И я знаю, что когда мы общались, ты сказала, что не только саженем занимаешься, но еще и ладный дом. И что еще тоже, на мой взгляд, актуально – это энергоэффективность домов. Я задал вопрос, что дальше-то делать, о чем будем говорить. Переходим к вашим вопросам, наши уважаемые радиослушатели, кто в чате нас слушает и пишет. Или затрагиваем еще одну тему – энергоэффективность дома. И здесь вот два ответа было. Один предложил вперемешку Евгений, а Лютобор говорил, давайте продолжим разговор. Я думаю так, давай все-таки мы некоторые вопросы озвучим, а потом, по возможности, еще и затронем тему энергоэффективности дома. Итак, я возвращаюсь к самому началу и смотрю, что Василий Васильевич нам здесь набросал. Так, был, значит, у нас здесь первый вопрос от Степана. Насколько логично будет возвращение к измерениям на основе золотого сечения? Ну, в принципе, об этом, мне кажется, весь эфир-то и говорили, что надо жить по этому, да? Ну да, но я бы не сказала, что прям такое категорическое возвращение, никто от них не уходил. То есть на сегодняшний день система золотого сечения среди профессионалов, по крайней мере, известна. И те, кто к профессии неформально относится, они знают и используют, как бы тут ничего никуда не исчезало, она существует, была, есть и будет. Другой вопрос, что сажени дают нам возможность оперировать этой системой несколько проще, без каких-то дополнительных построений, и плюс дают систему объемного пропорционирования. Потому что в золоте все-таки больше как-то расписано плоскостное пропорционирование. Сажени дают сразу понимание взаимоувязанных величин. Это длины, ширины и высоты. Угу. Вот ты когда сказала, что делается такой макетик, где человечек помещается в пространство, и уже видно, насколько он гармонично себя будет, угу, насколько он там будет гармонично выглядеть. И вот я сейчас увидел макет дома, который делал давным-давно, перед тем, как строить свой дом. Я вспомнил, что я примерно то же самое делал. То есть я трехмерный домик построил, такую коробочку, и туда разместил человечка, чтобы увидеть, вернее, двух даже человечек, держащихся за руки. И разместил туда и смотрел, насколько они гармонично будут себя в этом доме чувствовать. То есть вот насколько пропорционально. И вот сейчас как раз, когда я сказал, я думаю, где-то я это уже встречал. Смотрю, хоп, макет у меня стоит. Был такое дело, точно. Причем там крыша снимается, там внутри можно посмотреть, второй этаж снимается. Да, ну это логично, это нормально. Дом-то как бы для себя, и если следовать принципу подобия, то да, у дома есть голова, у дома есть там колени и нижняя часть. Поэтому совершенно разумно по принципу подобия отстроить весь объем. Угу. Мне, например, такой подход гораздо больше нравится. И у меня как-то лучше и быстрее получается работать, когда я работаю не с цифрами, а вот с образами, с какими-то геометрическими построениями. Вот когда еще тоже строили дом, почему-то нам захотелось сделать, чтобы, как ты правильно говорила, выход был не на сторону ворот, не на улицу, как сейчас модно делать, чтобы он выходил в сторону, ну, как говорит, и не в сторону участка, не в сторону ворот, а вот посередочке, чтобы всегда было удобно. Вышел, хочешь в сад идти в огород, то идешь, грубо говоря, налево, хочешь, чтобы к воротам, то направо. И доступно и то, и другое, и третье, и меньше бегать приходится вокруг дома в этом случае. Ну да, рациональное перемещение получается. Да. Давай дальше посмотрим. Степан задал вопрос. Сколько групп саженей знает Марина, и какие сажени куда можно применять? Ну, тоже вроде коснулись этого, но если есть что дополнить. Ну, могу сказать, что в системе Анатолия Федоровича Черняева, я пользуюсь именно этой системой и ею занимаюсь, ее развиваю, 5 групп сажений всего, по 3 сажени в каждой. Сажени имеют исторические названия, и эти названия, ну, в общем-то, отчасти связаны и с теми функциями, куда они применяются. Я могу зачитать, как они называются, многие вещи будут понятны. Давай, поскольку же русский язык образный, давай образами говорить, да, как название. Да. Угу. Ну вот, например, самая такая распространенная, это вторая группа. В ней казенная, народная и малая сажень. Малая сажень удвоенная имеет еще и свое отдельное название, городовая. То есть народная сажень – это величина 1,76 м. То есть это самый вот на сегодняшний день наиболее широко распространенный рост среднего мужчины. И поэтому, собственно, наверное, она и называется народная, что это самый такой вот широко применяющийся параметр. Казенная 2,17. Ну, могу сказать по этому поводу, что казенная сажень была введена в 17 веке и практически вот в такой величине. 2,16 она была соборным уложением, введена в 1649 году. С того момента вот этот параметр так вот и несет название казенный. Ну, малая городовая – это та сажень, которая связана с аршинным размером. Аршин – это длина руки у нас примерно равняется длине шага. Ну и, соответственно, чем, если не шагами, мерить улицу? То есть вот городовая сажень, она вот как раз с этим и связана. Ну, дальше третья группа – это греческая, церковная и простая. По величинам эти сажени более крупные, это уже 2,30 метр 80 и 1,5 метра. И по их названию, опять же, можно предположить, где наиболее часто эти сажени могут применяться. Четвертая группа – великая, царская и кладочная. Пятая группа – большая, фараона и новая, я ее предложила вот в последней методичке поименовать по имени автора, собственно, этой системы, не новой, а именем Анатолия Федоровича Черняева. То есть это сажень как бы исторического аналога не имеет, но для полноты системы она необходима. Вот. Таким образом, мы оперируем 5 группами по 3 сажени в каждой. Все 3 сажени между собой увязаны. Я тут вот могу сразу забежать вперед. Был вопрос о том, что Анатолий Федорович рассказывал о применении саженей не в одной группе. Ну вот целая серия исследований привела нас к тому, что наиболее гармонично все-таки сочетание 3 ближайших саженей. Просто даже по тому принципу, что все 3 сажени присутствуют в в строении человеческого тела. Еще раз повторяю, мы с вами начали с этого разговор о том, что первая сажень – это высота поднятой руки, называется она косая сажень, то есть у нас вот в пяти группах пять разных косых сажений по разному росту групп людей. Вторая сажень – это прямая, это широта размаха рук. Собственно, и слово «сажень» отсюда и происходит – «досягать». Вот размахнул руки и докуда достал, досягнул. Вот там и сажень. Вот. И третья сажень – это два аршина. Аршин – это длина руки от плеча до кончиков пальцев. Ну, собственно, с аршином мы знакомы по тоже многим историческим. Да, или туда ходят четыре пяди как раз умещаются человеческие. Да, да. И уже каждая сажень, в свою очередь, имеет более мелкие членения. То есть пол сажени, локоть – это пол сажени пополам, 1/4 сажени получается. Пять – это 1/8 сажени. И пясть – 1/16 сажени. То есть вот такая градация на более мелкие членения. И, собственно, все они могут использоваться для тех или иных манипуляций в пространстве. Это могут быть не только дома, это могут быть любые предметы быта, это могут быть абсолютно любые вещи, которые вы делаете для себя. К слову сказать, например, ручной инструмент у старых мастеров всегда был персональный. Ну вот мы сегодня берем, покупаем там топор или молоток стандартизированного размера. Ну а вот старые мастера, наверное, например, они даже и не подумывали о том, что можно воспользоваться чужим молотком. Потому что каждый топор или молоток, они выполнялись под руку каждого мастера. Что значит под руку? Да ручка была величиной локоть. Свой локоть, собственный. И, конечно, таким инструментом пользоваться было гораздо удобнее, чем каким-то типовым стандартным. Ну, в общем, да, все рационально было. Никогда просто так что-то не делали. Так, ну что, про это мы поговорили. Теперь здесь есть... А, вот, Степан, может ли Марина рассказать об русском всемере? Что это такое за всемер? Надо, наверное, пояснить. Ну, я коснулась в начале нашего разговора этой темы. Русский всемир был разработан Алексеем Пилецким. Это, собственно, сопоставление роста и высоты поднятой руки. Это пропорциональное соотношение определенных величин, которые Пилецким были выяснены и выстроены в определенную закономерность. Ну, в общем-то, я об этом, по-моему, достаточно подробно сказала. И, ну, еще раз уточню, что именно на базе вот этого всемира, собственно, Анатолий Федорович, это была его стартовая такая площадка, с которой он дальше развил тему и дополнил ее вот пониманием о трех саженях смежных, которые между собой работают как вот некое пространственное, алгоритм пространственного построения. То есть у Пилецкого было сочетание двух, и он назвал это всемером. А уже Анатолий Федорович дополнил и создал вот эту матричную форму, и затем она вылилась в таблицу вот этих групп сажений. Дальше здесь был вопрос, как связаться в группе контактов. Но те, кто у нас в чате находится, они могут посмотреть, потому что Василий Васильевич туда это отправил. Дальше. Любояр, кто-то может подсказать по пошиву одежду, где размеры одежды узнать в пядевой системе? Размеры одежды? Да, это, наверное, не к тебе вопрос, да? Или... Ну, у меня на семинарах присутствовали девочки, которые занимаются пошивом в том числе. Вот, и я знаю, что они не единственные в своем роде, и много кто на сегодняшний день восстанавливает эту часть знаний. Вот, ну, как бы я некоторых знаю, могу сказать, что этим достаточно большое количество людей на сегодня увлеклось и внедрилось как бы уже достаточно глубоко. Насчет пядевой системы, ну, тут как бы отдельная тема. Собственно, вообще, в принципе, все, что касается пропорционирования и соотнесения с человеческим телом, это все базируется на наших очень древних исторических знаниях. То есть испокон веку люди строили, люди шили, какие-то предметы быта делали, и все это было максимально удобно изготавливалось под конкретного человека, который будет этим пользоваться. Поэтому, ну, на сегодня, я еще раз говорю, у нас настолько локализовано мышление, мы настолько фрагментированы, что для нас представляет совершенным шоком, что человек может и вышивать, и красить, и что-то там, поделки какие-то делать, и, ну, в общем, такая многонаправленную деятельность вести. Но раньше это было совершенно нормально, и более того, допустим, при однотипности жилой застройки сельской, скажем, дом на дом никогда не был похож. За счет чего? Каждый хозяин свой убор вешал на дом. И вот это убранство окон, причелин, крыльцо обязательно должно отличаться было друг от друга. Вот тут и проявлялась индивидуальность хозяина. А внутреннее наполнение хозяйка всегда прикладывалась. И что она умела, и как она умела, вот этим дом и отличался. И когда ты попадаешь к дому, который сделан своими руками, который украшен своими руками, ты четко видишь, что за хозяин в этом доме, а на сегодняшний день что? Типовуха? Какой-то архитектор или какой-то дизайнер придумали вам жизнь? Ну, это, я считаю, в принципе, в корне неправильно. Каждый человек должен себя проявить, он должен стать творцом собственной жизни. И в том числе через вот такие прикладные вещи. То есть нужно уметь самому украсить хотя бы свою одежду, если уж не сшить ее. Нужно самому уметь украсить свой дом. Ну, это уж совсем, ну, такие базовые, элементарные вещи, а мы про них, мы их просто потеряли на сегодняшний день. Очень мало людей, которые реально могут ручками что-то такое освоять. А ведь это основная, по сути, область личного роста и личного проявления, когда мы занимаемся вот этим индивидуальным личным творчеством. А чем еще? Мы же все подобны родителю. А родитель-то творец. Здесь, наверное, стоит отметить, Любояру ответить, что таких лекций достаточно много в интернете можно найти, но так вот просто одним словом ответить, где взять размеры одежды, наверное, невозможно, потому что, во-первых, каждый человек уникален, и его тело уникально, поэтому одежду лучше все-таки делать под свое тело. Во-вторых, здесь необходимо понять, о какой одежде идет речь, о повседневной, о рабочей, о домашней, о военной, потому что у мужчин ведь в зависимости от того, под кольчугу это одевалась одежда, или на поле шел работать человек, или в доме он находился, и длина одежды отмечалась, и вырез на груди, на персе отличался, в зависимости, что там, если у него военный, да, функционал именно, если военный, там ворот был, который поднимался вверх. Вообще, исконно одежда всегда была очень широкой, никогда не ограничивала движение. И в определенный период даже исторический, это стало уже даже таким своего рода фетишем, когда бояре одевались в одежду, многократно превышающую необходимый просто даже физический объем, показывая таким образом свою значимость. Да чего стоят, например, висящие рукава? Если вы внимательно посмотрите, то очень часто изображают знатных людей или людей, которые на каких-то гуляниях присутствуют, то есть праздно шатающихся или праздно в чем-то участвующих, где длинные рукава кафтана чуть ли не до пола свисают. Вопрос, а зачем это? Это как раз показатель того, что человек в данном случае пришел покрасоваться, а не пришел на работу, не пришел трудиться. А когда человек возвращался домой, он этот кафтан сбрасывал, одевал обычную рабочую одежду и шел в поле, где уже рукава ничего не мешали. То есть, ну вот да, эти и вот вообще... поговорка-то «работать спустя рукава», да? Да-да-да. Когда человек работал, ему такой длинный не нужен был. Поэтому здесь вот тоже... Ну, это отдельный вообще разговор, очень интересно, можно об этом долго рассказывать. Ну да, я все-таки архитектор, и в общем-то я больше, конечно, по домам, чем по... Давай вернемся к нашим вопросам, да. Евгений пишет: «У Черняева сажени берем из разной группы, а у Марины Юрьевны можно все три сажени брать из одной группы, даже нужно. Где истина?» Ну вот я этой темы немножко коснулась немного раньше. То есть ни я, ни Анатолий Федорович не рассматривали эту систему как догму. И по мере того, как набираются определенные знания, как мы приходим к каким-то определенным выводам, мы понимаем, как ей лучше и более правильно пользоваться. То есть на тот момент, когда стало понятно, что эта система... даже не матрица, как это написано у Анатолия Федоровича, допустим, в «Золотых саженях» Руси, а сажени непосредственно присутствуют в числовом ряду Фибоначчи. То есть это не просто там какая-то вычисленная, придуманная матрица, а это единая общемировая система получается. И именно в числовом ряду Фибоначчи наиболее гармоничные между собой три ближайшие. И именно в таком порядке сажени и размещены в таблице Анатолия Федоровича. Ну, следующий аргумент. Когда мы переводим сажени в звуковую волну, ну, как бы об этом есть у меня отдельная статья, и каждая сажень соответствует определенному музыкальному звуку. Там получается в буквальном смысле музыкальный аккорд из трех нот. И ну, там уже аргументы совершенно четкие, что мы это можем просто услышать. Как говорят, что архитектура – это застывшая музыка. Так вот, она получается не совсем даже как бы и застывшая. То есть, если мы правильно подобрали три звука, у нас вполне гармоничный, благозвучный аккорд получается. Если вы взяли сажень из соседней группы, и, да еще попали там не очень гармонично, то аккорд просто не состоится. Будет набор звуков негармоничного звучания. Поэтому, да, на сегодняшний день я рекомендую, я прекрасно знаю рекомендацию Анатолия Федоровича, и мы это обсуждали неоднократно, что можно пользоваться саженями из разных групп, но наиболее гармоничное сочетание так, как они присутствуют в человеческом теле, так, как они присутствуют в ряду Фибоначчи, так, как они хорошо звучат. Вот эти аргументы были приняты к учету, и на сегодняшний день я рекомендую, да, использовать ближайшие три сажени. Можно из одной группы, можно из соседних групп, но так, чтобы они в таблице стояли рядом смежно. Это будет наиболее гармоничное сочетание. Сейчас мы прерываемся на музыкальную паузу, и потом продолжим обсуждение уже по вопросам. Горящий огонь, меч, юный король и белая лошадь. наступает рассвет. Замри в ожидании дня. Пока гаснет огонь в очаге, гаснет край небес, и все пропадает за солнцем след. Довольствуйся малой искрой уголью в очаге и дыханием мороза за порогом. Славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 18 сентября 2015 года, пятница, 38-й день месяца, завершение 7523-го лета сотворения мира в Звездном храме. Третейник. Что такое сажени и почему надо строить дома по саженевой системе? Об этом нам рассказывает архитектор Марина Юрьевна Макарова. И мы возвращаемся к вопросам, которые Василий Васильевич сбрасывает из чата к нам сюда. И, значит, если они есть, то мы их задаем и обсуждаем. Дэн Вантари задает вопрос. По какому направлению лучше спать относительно сторон света и относительно дома? Ну, об этом традиции строительства дома достаточно четкие рекомендации. То есть, во-первых, сам дом размещался относительно сторон света достаточно четко. Всегда окна смотрели на юг жилой комнаты, и соответственно, те, кто в комнате находился, уже определялось их положение. Чаще всего ложились головой на север. Но было еще одно правило. Никогда не спали вдоль половиц. То есть вот как настелены доски на полу, спали поперек досок. Очень такой вот момент. Поэтому либо на север, либо широтное расположение, в зависимости от того, какая конструкция в доме. То есть тут важно было не только сторона света, но еще и какая конструкция непосредственно в здании. А что говорит наша любимая метафизика по поводу поперек или вдоль половиц? Разная энергия, разные потоки. То есть мы работаем, когда мы ориентируемся по сторонам света, мы работаем с энергией Земли и с общемировыми энергиями, да, то, что сверху идет, то, что снизу идет, то есть затрагиваются торсионные поля, которые принадлежат, собственно, Земле. Но помимо вот этого крупного поля, есть еще мелкие поля, которые организуются, собственно, конструкцией здания. Почему у нас в русской избе печь всегда по центру? Вот так, для сравнения, если вы возьмете, допустим, английскую архитектуру, у них печь всегда с краю. В русском доме вы такое не найдете. Это нерационально по меньшей мере, да? То есть печь как один из элементов организации вот этого потока энергии. И дерево то же самое. В зависимости от направления волокон деревянных, дерево растет вертикально, да? И у него поток энергии по жизни идет снизу вверх от корней к кроне, и обратно. То есть поперечного движения нету. И, соответственно, когда вы укладываете какую-то конструкцию, то вы придаете этой конструкции определенные характеристики. И вот народная рекомендация по половицам не спать. Вдоль половиц укладывали покойников. Да, уж вот так скажешь, и, наверное, половина людей сразу начнут двигать диванчики, кроватки. Ладно, хорошо, веселенько у нас передачка получается. Ну да, давай дальше. Здесь вот, когда задавал вопрос, по какому направлению лучше спать, я сразу Габору ответил. Она же вроде под феншую. На что Девантарь отвечает. Феншуй детский лепит. Изучайте Васту Шустра. Могу дать конспект. Ну, Шастра, да, могу дать конспекты, кому интересно. То есть там такие у нас диалоги уже идут в чате. Ну, я могу сказать и по фэншую, и по васту. Значит, вот в той серии семинаров, которые у меня называются «Ладный дом», рассматриваются как раз-таки эти системы. Рассматриваются с какой точки зрения? Я уже говорила, что я собираю информацию как мозаику. И я вижу в этих системах осколки тех знаний, которые рассыпались от одного единого общего знания. Значит, то, что касается фэншуя, в нем, ну, достаточно много интересных моментов, но считать его как за цельную, абсолютную, полноценную систему, ну, я бы поостереглась. Во-первых, эта система не наша, как бы наших соседей. Основана она на организации, ну, вообще говоря, началась система фэншуя с организации не жилых домов, а с организации кладбищ. То есть у них был очень большой пиетет перед предками, перед умершими своими сородичами, и вот именно для них создавалось наиболее правильное пространство. А потом уже эта тема как бы перешагнула в мир живых. То, что касается васту шастра, эта система наиболее полная, в ней собрано понимание об устройстве в целом мира. И именно в этой части знаний, да, действительно можно почерпнуть, ну, скажем так, ключевые какие-то моменты понимания системы гармонизации среды вообще. С единственной оговоркой, эта система, судя по всему, действительно арийского происхождения, но трансформирована под местные условия Индии. И далеко не все рекомендации, которые на сегодняшний день звучат в васту шастра, можно напрямую в лоб применять в нашем районе. Ну вот, по, допустим, по климатическим соображениям, по энергетическим соображениям. Не все работает так, как рекомендуется конкретно в Индии. Нужно из этих учений вычленить ключевые моменты, осмыслить их, почему они именно такие, и спокойно тогда уже применять к нашим условиям. Ну да, а то может получиться так, что под Новый год будете под елочкой не от веселья танцевать, а потому что просто холодно. Да, это надо все с умом применять. Так, дальше Давантари задает вопрос. Есть ли разница между ленточным и столбчатым фундаментом с точки зрения, как влияет на человека биоэнергетику и так далее? Высоту фундамента тоже посажение лучше делать или как? Если да, то как соблюсти пропорции при строительстве фундамента на склоне? Вот, ну, целая серия, да, таких разных разнонаправленных вопросов. Но то, что касается в целом организации здания, я не выделяю фундамент, жилую часть, чердак. То есть я рассматриваю в комплексе все сооружение с точки зрения подобия, опять же, человеческому телу. И с точки зрения, допустим, ведической традиции, понимание об устройстве мира, оно всегда трехчастное. То есть у нас есть навная часть, которая в человеческом теле выражается вот в том, что ниже колен. Да? Мы и говорим о наших предках. Там седьмое колено. То есть от колена идет счет. И явная часть. Все, что примерно до ключиц. Третья часть – это правная часть. Правь – это голова и все, что выше, вот высота поднятой руки. Так вот, если мы дом строим по аналогу вот с человеческим телом и вот с таким ведическим пониманием мироустройства, мы не можем выделять отдельно фундамент, отдельно чердак. Они все взаимосвязаны, и они все обязательно должны присутствовать в доме. Ну, единственное, что в славянских домах не фундаменты делали, а подклет. То есть это зона, в которой хранение происходило. Собственно, оно полностью отвечало сути навного состояния. Навь – это предки, это хранение, это знание, да, это, возможно, какая-то консервация чего-то важного. Поэтому в подклете всегда хранилось все что-то полезное. Если говорить о геометрическом построении, то вот если человека смасштабировать в высоту дома, то есть вот человек и дом одного роста, то фундаментная или часть ниже пола первого этажа примерно по пропорции должна совпадать с коленями вот такого большого человека. Это получается достаточно, если ты говорил про 4 метра потолки, то в этом случае достаточно большая там часть вот подклета. Ну, а подклет, как правило, и был, в общем-то, не маленьким. То есть туда в полный рост можно зайти и заниматься там хозяйственными делами. Понимаю, на севере там подклет, он еще и имел такую чисто функциональную особенность, когда в подклете могли находиться, хранится инструмент, там могла находиться скотина, которая еще и давала тепло. И иногда даже ставили нижнюю часть печи, которую протапливали именно с подклета, а не внутри дома. Да, то есть здесь функционал понятен. Это тепло дополнительное. Это когда у тебя все в одном месте. А вот на юге, там, где тепла и так навалом, там как с этим быть? Ну, навалом, не навалом, но есть обратная сторона. Там, где юг, там слишком жарко. То есть холод теперь нужен, да? Конечно. И земля – стабилизатор. В земле температура постоянно порядка плюс 10 градусов. И если мы чего-то храним, то, наверное, хранить лучше не на жаре. Это ты расскажи тому, кто урюк сушит. Скажешь, слушай, у меня жара, хорошо, а ты мне говоришь. Ну ладно, давай дальше. Ну, большинство здесь овощей в жаре сохранить невозможно. Да, сушеные, но в натуральном виде нет. Сушеная капустка. Хорошо. Так, дальше. Высоту фундамента поговорили. И особенности пропорции при строительстве фундамента на склоне. То есть, с одной стороны, у тебя фундамент выглядывает из земли на 30 сантиметров, а там склон, например, на 1.5 метра у тебя уходит. И здесь как быть? Ну, как правило, дом на склоне, конечно, это не самое лучшее сооружение. В любом случае, фундаментная часть у него подравнивается. Но, скажем, исторические дома, которые вот выставлялись таким образом, располагались, как правило, на южном склоне, вследствие чего получается, что дом, окна которого стоят на юг, он занимает более высокую часть, а задняя дворовая часть, она уходит как раз в склон. И пропорционально основная расчетная величина получается передняя часть дома. Заднюю же тогда считаем просто в определенном модуле к главному фасаду. Но я еще раз говорю, дома сажали, как правило, в рельеф и с обязательным учетом сторон света. То есть тут мало учитывать просто пропорцию. Нужно правильно разместить сам дом, чтобы все в доме организовалось наилучшим образом. Но таким образом мы подошли к энергоэффективности домов. Вот здесь что-то можно сказать так, чтобы вбросить, может быть, для будущей передачи? Что такое энергоэффективность и из каких компонентов она строится, на что необходимо обратить внимание в том случае, если человек хочет построить энергоэффективный дом? Ну, энергоэффективность – это такое новомодное словечко, которое запустили в оборот, в общем-то, относительно недавно, на сегодняшний день. Оно приобрело уже фактически государственный статус. У нас даже нормы проектирования изменены под требования энергоэффективности. Я рассматриваю как бы параллельно два направления этой темы. Во-первых, энергоэффективность в современном понимании, как нам диктует европейская цивилизация, что она нам рекомендует, какие схемы она предлагает. И второе направление – это, собственно, все новое – это хорошо забытое старое. И наши предки, конечно же, были заинтересованы в том, чтобы дома были теплые, чтобы рационально расходовалось топливо, и с меньшим количеством усилий можно было поддерживать комфортные условия. Поэтому странно было бы предположить, что они вот эту тему никак не рассматривали. Конечно, рассматривали. И устройство русского дома, оно по всем своим параметрам, вот любой элемент какой ты не возьмешь, когда начинаешь анализировать, понимаешь, что да, этот элемент в том числе работает на оптимизацию параметров теплоемкости конструкции, сопротивления холоду и рационализации расходования топлива. Ну, первый основной момент. На сегодняшний день дома выглядят фактически, ну так вот я привожу такую аналогию, как скафандр космонавта. То есть это тонкая оболочка, высокотехнологичная, которая сопротивляется всем проявлениям внешней среды. То есть всеми нами любимые мансардные, допустим, этажи, мансардные кровли. Что это такое? Тонкая оболочка, ну, относительно тонкая, там она может быть там, 30, даже 40 сантиметров в каких-то случаях. Но это конструкция, которая воспринимает на себя и механическую внешнюю нагрузку, там дождь, снег, ветер, град и так далее. Она воспринимает воду, она должна сопротивляться передаче тепла, не пропускать пар внутри себя, да, то есть это достаточно сложный пирог, у которого очень много функций. И внутри этого пространства мы в обязательном порядке хотим чувствовать себя комфортно. В русском доме подобных конструкций не устраивалось в принципе. И не потому, что технологически тогда это было невозможно, а потому что это был нерациональный подход к организации вообще дома. То есть если мы говорим о домах северной дислокации, то есть домах в холодном климате, а энергоэффективность нам в основном говорит именно о таких домах, об экономии расходования тепла. Так вот, для северных домов русских характерно построение, я уже сказала, по вертикали трехчастное, да, когда есть подполье, вот это подклет, и есть чердачная зона. Кроме вот такого вертикального трехчастного построения, второй момент, что дом определенным образом сориентирован по сторонам света, то есть жилая часть всегда на юге, а с севера либо отсутствие полных окон, либо пристроенные второстепенные какие-то сооружения. Почему северные дома, допустим, я говорю, вот Архангельская область, до 1500 может быть дом. Почему? Да потому что крытый двор примыкает к дому. И двор может быть двухуровневый. То есть на первом этаже живет скотина, причем зимой навоз не вывозится, поскольку перегорая, он же и подогревает. На втором уровне туда взвоз, туда заезжает телега, там складируется сено, и таким образом перекрывается, и эта часть сама себя отапливает, сама себе сохраняет тепло. Но и у дома получается, смотрите, из всех поверхностей снизу уже не минусовая температура, сверху на чердаке, когда он закрыт и когда там лежит дымник от печи, допустим, там тоже не минусовая температура. Основной фасад развернут на юг, задний фасад прикрыт от холода вот этими вспомогательными сооружениями. То есть вот это сооружение, скорее можно провести аналог с термосом, да, когда двухслойная конструкция. Вот есть ядро, которое держит тепло, а есть еще вторая оболочка, которая помогает это тепло сохранить. Так вот, переход современного понимание устройства дома к скафандровому типу приводит к тому, что внутри скафандра нужно как-то дышать, внутри скафандра нужно как-то жизнеобеспечение определить, то есть там должна быть определенная влажность и так далее. И возникает огромное количество инженерных систем, которые, собственно, и заточены на то, чтобы сохранить там хоть какой-то микроклимат. Но статистика на сегодняшний день по подобным домам плачевная. То есть, когда мы ставим замкнутые системы вентиляции, которые, да, замечательно экономят нам тепло, но не дают нормально дышать. У людей развиваются самые разнообразные заболевания, связанные там и с дыхательной системой, и с нервной системой, и кожные заболевания. То есть чем естественнее конструкция, чем более естественные процессы в ней происходят, тем лучше вы себя в этом доме будете чувствовать. И предки наши отработали вот эту систему до мелочей. То есть в русском доме все очень рационально построено именно для того, чтобы сохранить максимальное количество тепла. Второй момент – это применение материалов, из чего мы на сегодняшний день строим. Ну, это отдельная большая тема, и я как бы сейчас не буду в нее углубляться. Скажу только, что на сегодня наше понимание теплого дома, там, допустим, из бревна, категорически отличается от понимания наших предков. Скажем, старый дом вы никогда не найдете с бревном меньше 35 сантиметров в диаметре. На сегодняшний день мы таким шикарным лесом уже не располагаем. Это большая редкость, и бюджет далеко не каждого человека позволит использовать такой лес. Поэтому находятся другие материалы. Но об этом, наверное, отдельную передачу надо делать. Ну, в целом, да. Хорошо. Хорошо. Сразу хочу еще напомнить нашим радиослушателям, что вы, пока еще идет эфир, можете поучаствовать в его построении, задавая свои вопросы. Вопросы вы можете задавать в нашем чате, который находится по адресу slavomir.org. Дальше выбираете словечко «Ищите чат», нажимаете. Если еще не зарегистрированы, то регистрируйтесь и становитесь полноценным читланином. Дальше давай посмотрим, какие еще вопросы Василий Васильевич из чата, кстати, сбросил. Итак, Степан, что Марина скажет о купольном домостроении? Насколько они входят в систему саженного строительства? Ну, собственно, сажени – это просто система пропорционирования. Поэтому любое сооружение, какое бы вы ни придумали, вы можете спропорционировать в этой системе. Другой вопрос, что, собственно, сами купола что из себя представляют? И это достаточно часто задаваемый вопрос. Не знаю почему, но вот Омская область, ну, собственно, Сибирь, просто вот последние лет пять ну, разрывают вопросами о куполах. Что-то у них там прям пробило на тему. Да, в эту тему. Ну, что я могу сказать? Купол – это фактически большой концентратор энергии. И для сегодняшних людей с дефрагментированным сознанием, с неумением общаться с внешним миром, с достаточно таким жестким отношением к себе и к окружающей среде, ну, это достаточно рискованно. То есть могут проявиться какие-то моменты, которые не лучшим образом скажутся на здоровье. Как любой избыток чего угодно, это может привести к тяжелым последствиям, непредсказуемым. Поэтому если и делать купол, то нужно обязательно отслеживать, где находится фокусная точка, то есть вот этот центр сферы, потому что именно там концентрация происходит. И уж никаким образом не допускать длительного нахождения человека в зоне вот этой точки. То есть если вы умеете оперировать энергией, если вы можете и понимаете, с чем вы связываетесь, Бога ради, пожалуйста. Я могу даже сказать в поддержку этих домов, что наиболее древние, скажем так, сооружения людей, которые в единстве с внешним миром жили, они круглые. И до сих пор там степные люди, да, там северные люди, они не строят квадратные дома, они строят именно круглые, но не сферические. Ну, там сфера иногда присутствует в дополнение, но не сам. То есть стенки, ну, они... Да, да. Хорошо, давай дальше посмотрим вопросы, какие еще есть. Степан, что Марина скажет о размерности кроды? Ну, примерно то же самое, что о фэн-шуй. Я занимаюсь живыми, как бы все остальные вопросы на сегодняшний день я не рассматривала. Во-первых, не было запроса. Во-вторых, дай бог с живыми разобраться. Поехали дальше. Евгений, верно ли, если разделить свой рост на народную сажень 1760, то получим определенный коэффициент в таблице саженей, перемножив все 15 саженей на этот коэффициент, получим персональную таблицу, заточенную под себя любимого? Ну, как бы итерация не совсем понятна, для чего это делать. Ну, да, все сажени имеют взаимные коэффициенты, и, конечно, они между собой все связаны. То есть, в буквальном смысле, это гамма. Соотнести себя с этой гаммой через определенный коэффициент, ну, да, конечно, можно. Зачем? Ну, зачем, наверное, Евгению решать. Следующий вопрос. Да. Обязательно ли выбранные сажени при проверке должны совпадать с коэффициентами гармонии? Или достаточно, чтобы они, сажени, были гармоничны друг другу? Ну, Евгений, видимо, как-то очень чрезмерно внимательно оперирует цифрами. То есть такой человек рационального склада, поэтому... Вот вопросы по цифрам. Значит, еще раз к вопросу о том, что такое сажени. Да, сажени – это некая система чисел, взаимно пропорциональных друг другу. Коэффициент гармонии у них совершенно конкретный. То есть берете числовой ряд Фибоначчи и смотрите, как числа взаимно друг с другом взаимодействуют. То есть они все гармоничны друг другу. Но есть гармония более близкая, то есть как вот музыкальный аккорд, да, мы берем там до ми соль, мажорный аккорд получили, и он звучит замечательно. Перешли там на полтона, он звучит как-то по-другому. Для кого-то эта тональность уже становится там минорной и не очень, может быть, даже и приятно. Но если мы возьмем там, допустим, октаву до-до, ну, большой гармонии вы там не услышите. Поэтому важно, что с чем вы будете сочетать. Еще раз говорю, что три ближайшие сажени дают наиболее гармоничный, правильный аккорд. Почитайте статью, там есть выкладки, там есть четкая приведенная схемка, какие сажени, какие аккорды дают. То есть, что внутри группы происходит, что если мы уходим за пределы. Там есть и мажорные, и минорные, и увеличенное трехзвучие. То есть, мы можем добиваться совершенно разных эффектов, варьируя между собой разные сажени. Вопрос, какую задачу вы ставите? Понятно. Дальше. Марина задает вопрос Марине. Здравствуйте, подскажите, как использовать систему для замера окон и дверей? Ну, все то же самое, только более мелкие параметры. То есть, есть система построения коробки, там мы оперируем целыми саженями. И есть дальше метод, когда мы, во-первых, расставляем проемы в определенном ритме. Он привязан и к структуре сажени, и к порядку организации тока энергии по дому. И, естественно, размер проема тоже будет в определенном модуле. Ну, это уже такие детали, я как бы сейчас... Ну, просто это невозможно рассказать все обо всем. Понятно. Дальше идем. Евгений. Фундамент спроектировал по правилам Черняева. Сажени из разных групп. И уже построил. Потом прочитал вашу книжку. Дальше читать. Дальше написано, что делать. Оказывается, правила немного изменились. Жень, я тебе сочувствую. Вот искренне, честное слово. Марин, что скажешь? Ну, вот только что сказала, да, что сочетание сажений как музыкальных нот. Возьмите, если вы купили второе издание, откройте таблицу с соответствием музыкальным нотам и проверьте просто на звучание, что вы построили. Уверяю вас наверняка, что аккорд будет вполне благозвучный. Единственное, что не очень хорошо звучит, диссонансное звучание вызывает сажение через 4, по-моему, порядка. Ну, в общем, жить этот дом будет, все хорошо. Все сажени между собой гармоничны. Просто когда мы говорим о трех ближайших смежных, это наибольший коэффициент гармонии. То есть это полный аналог человеческому телу. Все остальные сажени между собой тоже гармоничны. Они все из, не устану повторять, числового ряда фи, они все друг с другом дружат. Короче, Жень, не парься, ты же не баню строишь. Ты же дом делаешь. Делай, продолжай, как вот чувствуешь, так и делай. Ведь твоя чуйка тебя не обманет. Для себя делаешь, поэтому чуйка твоя тебя не обманет. Все будет хорошо. Так, дальше. Ну, если, конечно, хочешь, то вот вторую книжку там приобретай, там есть все более подробно. Дальше смотрим. Надо, пишет. Марина Юрьевна, где вы читаете лекции и проводите семинары? Ну, основная часть, конечно, проходит в Москве. На каждый год идет расписание, и меня приглашают по городам. Значит, информацию о семинарах можно найти либо у меня в группе ВКонтакте, либо на сайте Сажени16. Значит, там Светлана Рябцева. Это девушка, которая занималась организацией семинаров Анатолия Федоровича Черняева. Ну, собственно, она продолжает эту деятельность со мной. Значит, она отвечает на большинство вопросов, которые возникают у студентов. И, собственно, она занимается организацией, ну, практически всех моих семинаров. Кроме того, я каждые полгода езжу на сессии в Асград, это в Омске, Академия Разум. Вот. И в этом году у нас такое новшество. Сейчас обсуждается активно вопрос организации бесплатных семинаров на территории Измайловского Кремля. Значит, раз в неделю в течение полугода. Где-то ориентировочно, наверное, с декабря это будет происходить. Обсуждаем, значит, группу для детей и группу для взрослых. Вот, то есть каждую неделю одно занятие в течение полугода бесплатно для посетителей. А дети что будут на этом семинаре делать? Отдельный семинар для детей, отдельный семинар для взрослых. Я, ну, понимаю. Вот, а что они, вот как? Ну, я так для себя вижу эту программу. Ну, дети, конечно, не совсем дети, там не трех, не пятилетние, а те, с кем уже можно говорить о достаточно серьезных вещах. Я думаю, это возраст будет от 8 и выше, ну, скажем, где-то там до 14, наверное, потому что дальше уже это взрослая просто группа. Вот, говорить о саженях, говорить о пропорциях, говорить о традициях, о том, как и что такое из себя дом. Ну, в общем, это вот в моем понимании тот самый разговор о мировоззрении, который мы с вами обсуждали в начале. То есть сажени – это повод обсудить очень много разных вопросов. И мне кажется, как раз с детьми на сегодняшний день эту тему можно развить более даже широко, чем со взрослыми, потому что взрослые сильно зашорены, и их надо переделывать. А дети воспринимают все естественным образом, и им можно донести быстрее и больше. Да, да, согласен. Ну что ж, хорошие мотивы, хорошие взгляды в будущее, и, ну, кажется, правильно. Давай дальше посмотрим, что еще у нас здесь осталось. Степан, зачем в доме купол? В жилом-то строении никогда не ставили купола. Ну, абсолютно верно, да. Здесь, получается, разговор не в доме купол, а дом-купол. То есть сферические постройки. Ну, это специфические сооружения. Я еще раз говорю, что, конечно, тут надо понимать, для чего ты это делаешь. Потому что, ну, в нашей традиции дома все-таки прямоугольной формы, но в большей степени это привязано, конечно, к строительным материалам. Ну, помимо строительного материала, тут еще есть и обстоятельства жизни, и внешняя среда, которая нас вот как прямоугольный дом по углам разогнала. Вот так и живем. К слову сказать, в деревянном доме прямые углы не приветствовались. Во-первых, затесывался изнутри лес, и углы убирались. Вот. Во-вторых, сама кровля. То есть до момента, пока не были введены уже в стопроцентное пользование белые печи, избы были курными, потолки были высокими, и, собственно, потолка как такового-то не было. Был, ну, практически трехгранный свод. И это принципиально иная конструкция. Вот мы привыкли жить в этих параллелепипедах. И нам достаточно трудно представить себе иное пространство. На самом деле это всего-навсего привычка. Пространство для жизни может быть, по сути, любой формы. И, скажем, если мы берем какую-то совсем старую архитектуру, даже дверные проемы ведь не делались прямоугольными. Ни окна, ни двери, вот, ну, там, совсем какие-нибудь там постройки дремучих каких-то веков, да, что ни возьмем, к прямоугольникам никто никогда не стремился. Это не естественная форма, вообще говоря, для природы. И традиция нам говорит о том, что желательно искажение. И, скажем, тот же Анатолий Филович подтверждал это вот высказываниями о живом квадрате и так далее. То есть, да, энергия формы присутствует, и есть формы, которые накапливают энергию, есть формы, которые сбрасывают энергию. Тоже касается и численных каких-то величин. Мы можем собрать дом таким образом, что он будет достаточно серьезным накопителем, а можем сделать там, например, баню такую, что она очень легко будет сбрасывать все то, что в нее там принесли. Вопрос, для чего и что конкретно мы делаем? Марин, в общем, вот эти темы, которые мы сейчас поднимаем, я так чувствую, каждая тема – это отдельный эфир, где можно говорить о многом и с пользой. И каждый эфир будет расставлять в голове мозги, в общем, на правильной позиции. Давай еще посмотрим, здесь пару вопросов пришло. Вот Иван к нам подключился, пишет: «Всем привет, с чего начинать, что почитать на эту тему?» Ну, первое, что начинают читать, это, собственно, наиболее такая доступная книжка, которая подняла эту тему из небытия. Это книги Анатолия Федоровича Черняева «Золото Руси». Вот там, ну, в таком развернутом достаточно виде, доступно, понятно изложены основы, собственно, что такое сажени и почему мы пытаемся ими оперировать. Значит, для тех, кто хочет перейти в практическую плоскость, вышло уже вот второе издание практического руководства по работе с саженями. Вообще все, что касается саженной темы, я сейчас постаралась собрать у себя в группе ВКонтакте. Группа так и называется «Сажени». И там в библиотечке, ну, потихонечку накапливается все то, что на эту тему кто бы то ни было писал. Ну, я имею в виду авторов, которые, ну, лично у меня вызывают доверие и уважение. Темой занимается достаточно большое количество людей, есть очень интересные наработки. Могу сказать, что не все поддерживают систему Анатолия Федоровича, но тем интереснее этой темой заниматься. То есть каждый может составить собственное представление. Я не делаю догмы там, из какой-то области знаний. Еще раз повторяю, я собираю максимально всю информацию, которая есть по той или иной теме. И вот можете вместе со мной просто присоединиться к моему такому вот исследованию, посмотреть, чего я нашла, может быть, что-то мне подсказать, чего вы найдете новое. То есть я открыта для общения и с удовольствием обсуждаю и делюсь информацией, и принимаю информацию. Меня только радует, если кто-то присоединится и будет разрабатывать эту тему, что-то обсуждать, может быть, даже с чем-то спорить. это только дополнит ту область знаний, которая на сегодняшний день, в общем-то, новая для нас. Хорошо, я в заключение читаю вопрос. Людмила, а вебинары на эти темы планируете? Да, в прошлом, нет, не в прошлом, в этом году весной был обширный вебинар, 3- или 4-дневный. Вот, я думаю, в этом году будем повторять. Ну, вот с осени, ну, это вот у Светланы Рябцевой сайт «Сажени-16», ну, или же информация у меня на страничке ВКонтакте, или же на сайте М2. Будет информация, когда что будет происходить. Ну, я могу сказать, что я этой темой занимаюсь не в гордом одиночестве. Сейчас вот, например, с Ариной Никитиной мы договорились о том, что осенью она будет читать по «Узорочью русского дома». Вот, собственно, это такая у нас, ну, почти совместная тема. И мы зимой с ней много чего проговаривали тоже в этом направлении. То есть я не рассматриваю сажени как отдельно взятую какую-то тему. Еще раз говорю, что сажени – это очень удобный инструмент, один из. Но он не отменяет понимание традиции русского дома и в целом мировоззрение о том, как устроен мир, что мы в этом мире и зачем. Угу. Я специально не ставил музыкальную паузу, чтобы дать возможность ответить на все вопросы, и у нас осталось немножко времени для того, чтобы завершить эфир. Давай что-то вот скажем от себя такое, что, может быть, еще не прозвучало или на чем не был поставлен акцент в заключении. Вот я сейчас предоставляется возможность нашим радиослушателям что-то такое от себя сказать, дополнить. Ну, мне кажется, уже про сажени говорили много. Мне бы хотелось немножко затронуть тему жизни на земле и жизни в городе. Мы вот этой темы не коснулись совсем, ну, собственно, такой задачи не стояло. Но мне кажется, она на сегодняшний день довольно актуальна. Многие люди сейчас пытаются найти свое место где-то на земельном участке, построить частный дом, как-то изменить свою жизнь, пересмотреть какие-то свои ценности. Но далеко не все люди там могут найти себя. И более того, сбегая от каких-то своих проблем, куда бы то ни было, вы эти проблемы не решаете. То есть, на мой взгляд, да, безусловно, жизнь на земле дает очень много положительных моментов, но только в том случае, когда вы делаете это осознанно. Только в том случае, когда вы не убегаете от чего-то, а идете к чему-то. Очень много людей, с кем я сталкиваюсь вот, при общении на тему проекта своего дома, говорят о том, что им в городе очень плохо, что они хотят там избавиться от каких-то своих, ну, тех или иных проблем, каких-то задач, может быть, не совсем их устраивающих, и найти решение там. После там даже недолгого разговора некоторые из них меняют свое мнение. Потому что если вы сбегаете от какой-то проблемы, не решая ее, вы эту проблему тянете за собой. И переход на землю, строительство дома по саженям, попытка как-то гармонизировать свое окружение, ну, практически ни к чему не приводит. Все начинается с самого себя. И если вы в городе не нашли себе места, если вы не можете отстроить самого себя внутри той ситуации, в которой вы находитесь, у вас не так много шансов найти себя где-то в другом месте. И от сажени тут мало что зависит. Ни гармоничный дом, ни какие-то ухищрения там другого рода не дадут ожидаемых результатов. Пересматривать нужно свое отношение к внешнему миру. Пересматривать нужно свое отношение к самому себе, к своему окружению. И только на вот этой новой какой-то базе с постановкой каких-то совершенно других задач, мне кажется, может произойти вот то самое чудо, которое многие ожидают. Хорошо сказала, хорошо сказала. Ну что ж, благодарю тебя за интересную беседу. От себя еще несколько слов скажу. Вот сейчас часто спрашивают о том, как помогать радио, как что, в общем, что делать, чтобы радио развивалось. Ну, во-первых, надо понять, что радио – это независимый славянский информационный ресурс, о котором очень долгое время многие говорили. И помогать можно всесторонне, можно включаться в подготовку эфиров, можно приглашать интересных людей, самим становиться дикторами, писателями, я не знаю, там, монтажерами, монтажниками, звукорежиссерами, звукооператорами, делать нарезки, присылать песни, в конце концов распространять информацию уже в готовую. Так что помогать можно всеми возможными способами. Вот. И надо понимать, что этот ресурс наш никто не финансирует, кроме самих людей, которые слушают. Если вам это интересно, то значит тогда и будьте поддерживать. Если не интересно, значит тогда и не быть этому ресурсу. А в заключение уже по теме хочется отметить вот что. Когда я слушал передачу, то для себя я сделал простой очень вывод, который связан с многим из того, что я услышал от тебя. Что хороший инструментарий, это, конечно, очень важно в жизни. Но надо понимать, что если есть инструмент, но нет мастера, то в этом случае даже самый совершенный инструмент становится дорогой, но бесполезной игрушкой или же обузой. Вот поэтому каждый из вас на сегодняшний момент должен для себя понять, вы хотите стать просто коллекционером или вы хотите стать мастером, который использует тот инструмент, который вы получаете от очень разных людей, которые уже его опробовали. Если вы просто коллекционер, это бестолковое времяпрепровождение. Оно ничего, ровно счету ничего не даст. Если же вы мастер, то тогда вы сможете применить инструмент, создать здесь на земле много что полезное и с собой много чего заберете. Ну что ж, давай прощаться, говорить до свидания нашим радиослушателям. Ну вот. Вот так все и заканчивается. Да. Немножко даже жалко прощаться. Хорошо так посидели. Ну, в следующий раз мы встретимся, еще хорошо посидим. А там еще и Арина, я думаю, подойдет, и с ней еще посидим. Ну да. Так тема что... обширная. Я думаю, для многих она не безинтересна и полезна. Поэтому не хочу прощаться. Говорю, до новых встреч. Благодарю тебя еще раз. Благодарю всех наших радиослушателей. Сегодня очень у нас активный был чат, и я просто зачитывался над такими разговорами. Ну, так или иначе, каждому хорошему делу тоже наступает своя мера. Поэтому вот давайте прощаться. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Всем добра. Хорошо. Солнца, расскажите про любовь, дети солнца. Мы хотим родиться вновь, дети солнца. Танец света в тишине, дети солнца. Вы живете в нашем сне, дети солнца. Солнце. счастливы, глаза светятся чистотой, лучом солнца препоясаны в мире огненном, мир иной. Дети солнца, расскажите про любовь, дети солнца. Хотим родиться вновь, дети солнца, танец света в тишине, дети солнца, вы живете в нашем сне, дети солнца. Солнце. Счастливы люди всей земли, все вокруг. Дети солнца, расскажите про любовь, дети солнца. Мы хотим родиться вновь, дети солнца. Танец света в тишине, солнца, вы живете в нашем сне, дети солнца. Радио. Возрождение Руси.